Петрук. Сага о Хелруджи. Книга вторая. Индиговый ученик. Аудиозапись создана по желанию автора. Читает Геннадий Коршунов. Глава первая. Когда гаснет факел. На чердаке старой Мастершильдской церкви пахло золой и яблоками. Арлинг уютно устроился на хапке соломы, разглядывая кусок неба в узком окне под стропилами и слушая размеренный стук дождя. С утра разыгралась непогода. Магда лежала рядом, даря незабываемое ощущение теплоты и покоя. Стояла осень. Деревья уже сменили яркую июльскую зелень на золотистую листву сентября, а по утрам выпадал иней. Безмятежность нарушал запах гари, которым иногда тянуло с востока. Стоило открыть створки чердачного окна шире, и крышу затягивало сизыми клубами, от которых щипало глаза и першило в горле. «Тебе пора», — сказала Магда, трогая его за плечо. Арлинг рассеянно пропустил ее слова, не понимая, куда она отправляла его в такую погоду. Думать ни о чем не хотелось. Ни о Дарине, ни о проигранной дуэли, ни о кашпо с лилиями. Из приоткрытых ставен вдруг пахнуло сладко-горьким ароматом, словно все поля вокруг церкви вдруг покрылись ненавистными цветами. «Держи», — сказала Магда, протягивая ему лилию. Нежные лепестки трепетали в ее дрожащих пальцах, осыпаясь на доски чердака снежными хлопьями. Арлинг приподнялся на локте, недоуменно разглядывая Фадуну. «Окно не закрывай, пусть дует», – прошептала она и, потянувшись к нему, поцеловала в лоб. «Какое окно?» – переспросил Ригарди, уже забыв о цветах и думая только о том, поцелует ли его Магда еще раз. В следующий миг сильный порыв ветра распахнул ставни, впустив на чердак холодную осеннюю сырость. Выругавшись, Арлинг подбежал к окну, чтобы закрыть створки, и замер, пораженный разгулявшейся стихией. Доски разломанных домов, штакетники оград, телеги, вырванные с корнем деревья и кусты – все смешалось в бессмысленную кучу, в центре которой с наслаждением плясал вихрь. Такой бури он еще не видел. «Берегись!» – крикнула Фадуна, но было поздно. Лихо свистнув, буря бросила ему в лицо охапку сломанных веток, заставив его попятиться. Попав ногой в выбоину в полу, Арлинг запнулся и упал, стукнувшись затылком о доски. Ветер ворвался на чердак непрошенным гостем, подняв сено в воздух и спрятав в нем Магду. Арлинг бросился к ней, но глаза были забиты пылью, и он с размаху врезался в стропилу, почувствовав удар всем телом. «Магда, я иду!» – прошептал Ригарди, пытаясь остановить головокружение. Его голос прозвучал в наступившей тишине неожиданно громко. Доски прогнулись, превратившись в мягкую перину, которая заключила его в нежные объятия. Арлинг обескураженно сел, пытаясь понять, где очутился. «Магда?» – позвал он, но ему ответил лишь дождь, который робко стучал по стеклу. Тихий и укрощенный. Стихия еще бушевала вдали, но ее силы были на исходе. Рядом трещал камин. Отмеряя время, тикали часы. Пахло ночными кошмарами, травами и болезнью. Пальцы заскользили по влажному шелку и поднялись к лицу. Кожа была мокрой от пота, обильно выступившего на лбу и висках. По вкусу напоминала кровь. В камине громко треснуло полено, отозвавшись в голове новой вспышкой боли. Предчувствие беды накрыло его с непреодолимой силой. Трагедия неизбежна. Не было Магды. Давно уже не было. Все встало на свои места. Его мир был бледным подобием настоящего, а обитали в нем призраки. Фадуна, прах которой давно покоился на холме в Мастершильде. Даррен, который не смог спасти ее от костра, а себя от ссылки в армию. И он, Арлинг, застрявший в пустоте между живыми и мертвыми. Живые хотели от него невозможного, а мертвым он был не нужен. Его внимание привлек камин. От него исходил такой жар, что вся комната должна была освещаться отблесками ада. Где он? Его окружало странное пространство, наполненное смутно знакомыми запахами и звуками. Пальцы ощущали гладкость простыней, уши слышали шум дождя, а нос улавливал запахи жилой комнаты, которая почему-то оставалась невидимой. «Открой глаза, идиот!» – обругал себя Ригарди, сообразив, что до сих пор сидел, крепко зажмурившись. Ничего не произошло. Арлинг попробовал снова то же самое. Теперь он понял, чем так сильно пахло в комнате лилиями. Будто рядом стоял целый букет этих дурацких цветов. «Нужно проснуться, и тогда кошмар кончится». «Но я не сплю», – прошептал он, вслушиваясь в свой голос. Щипок тоже ничего не дал. Пощечина вызвала острый взрыв боли в голове. И Арлинг скорчился на постели, схватившись за виски. Он чувствовал боль. Это хорошо. Ригарди ожесточенно потер лицо, натирая кожу до зуда. Глаза были открыты. Он специально потрогал их. Но не видели ничего. Ни тьмы, ни света. Тревога медленно вползла в сердце. С ним было что-то не так. Неожиданно раздался новый звук. Громкий, протяжный, больше всего похожий на оглушительный храп. Арлинг отпрянул в сторону, запутавшись в простынях и чувствуя себя от этого по-дурацки. Кровать вдруг кончилась, и он рухнул на пол, ударившись головой о что-то твердое и деревянное. Это был ночной столик. Сверху зашаталась ваза, а запах лилий усилился. Ригарди схватился за ушибленный лоб, зашипев от досады. Храп уменьшился, перейдя в едва слышное кряхтение, но не прекратился. Несмотря на то, что от камина шел сильный жар, пол комнаты оставался холодным, обжигая босые ступни. Продолжая растирать глаза, которые по-прежнему ничего не видели, Арлинг на ощупь поднялся, еще не зная, куда пойти, но понимая, что оставаться наедине с храпящим незнакомцем ему не хочется. Первый шаг закончился столкновением. Он налетел на столик второй раз, опрокинув его и все, что на нем стояло. Звон разбитого стекла, запахи лекарств и застоявшихся лилий наполнили мир бесконечной суетой. Раздавшийся женский крик слился с его собственным. «О, боженьки мои, господин проснулся!» Волна шума взметнулась по комнате и выплеснулась в коридор, откуда раздался топот ног и взволнованные голоса. «Тебе это снится!» – прошептал Арлинг, замерев на месте и чувствуя, как ночная рубаха, намокшая от воды и запрокинутой вазы, неприятно липнет к ногам. В следующий миг дверь с грохотом распахнулась, впустив сначала сквозняк, а следом за ним знакомый голос, когда-то родной. «Сын!» Кажется, он знал этого человека. Элджерон Ригарди. Его отец и канцлер Империи. Крепко обнял его, обдав запахом табака. «Слава Амерону! Ты очнулся!» Руки канцлера тряслись, но Арлинга не отпускали. «Все будет хорошо. Теперь хорошо. Я знал, что ты выкарабкаешься. Ты сильный. Чего стоишь, глупая женщина? Прибери здесь!» В комнате неожиданно стало людно. Арлинг не видел слуг, но почти физически ощущал на себе их любопытные взгляды. Ему казалось, что он попал в другой мир. Может, новый вариант его личного ада? И кто это так горячо обнимал его? Отец? Человек, от которого было трудно дождаться похвалы, и который убил Магду. «Ты целый месяц лежал, словно мертвый!» Канцлер проигнорировал его попытку отстраниться и снова прижал к себе. Чувствуя предательскую слабость, Арлинг не стал сопротивляться. Если бы не объятие отца, он снова бы упал. Руки, будто сломанные ветки. Ноги, словно подпиленные стволы деревьев. Тело, как разбитая весенней слякотью дорога. Душа, душа, словно покинутый дом. Там все умерли. Осталась лишь пустота. Но это была его пустота. Та, за которую он заплатил жизнью Магды. Отец продолжал что-то говорить, но до него долетали лишь обрывки фраз. «Мерзавец Даррен, ты поправишься! Все, начнем заново! Месяц не беда, капля в море!» Вокруг было слишком много людей. Они его раздражали. Кто-то ободряюще похлопал по плечу. «Неужели Холгер?» Похоже, все были ему рады. Даже отец. Как странно. А дальше Арлинг сделал то, что не смог объяснить ни на следующий день, ни через год, никогда. Его руки поднялись и крепко обняли канцлера. Раньше он думал, что непременно умрет, если случится подобное. Но это оказалось даже приятно. Тепло, мягко, спокойно. «Сын!» В голосе Элджерона стояли слезы. «Прости меня!» И это рыдал бархатный человек. Горе всем, кто видел его слезы. Арлинг проглотил ком, застрявший в горле, и, стараясь, чтобы голос не дрожал слишком сильно, прошептал. «Папа, тебе не за что извиняться. Амерон уже наказал нас. Кажется, я ослеп». Коллег в Сагдарии не любили. Здоровое общество – страна великих людей. Империя покорителей мира. В ней не было места неполноценным. В мире идеальных людей они жили недолго и не имели будущего. Каждый сагдариец должен был уметь быстро бегать, метко стрелять, мастерски владеть мечом и знать основы военного дела. Каждая сагдарийка должна была родить здорового сына и отправить его в армию, либо в офицерскую школу. Служение империи провозглашалось высшей ценностью, а воинская доблесть, умение побеждать и достигать цели любыми средствами, главными добродетелями. И хотя молодое поколение сагдарийской аристократии уже давно не следовало наставлениям отцов-основателей и большую часть времени проводило не на тренировках, закаляя дух и тело, а на балах или в курильнях, наслаждаясь легкодоступными женщинами и журависом, все сагдарийцы считали себя детьми Амерона, храбрыми воителями и воительницами, которым принадлежал весь мир. Слепые не могли служить в армии и защищать границы раздувшейся империи. Они не могли работать, не отличали свет от тьмы и нуждались в помощи. Они были больной частью здорового тела, которую можно было вылечить единственным способом, избавившись от нее. На площадях, в храмовых лестницах и на главных улицах городов Сагдарии не было коллег. Милостыню просили только те нищие, которые не имели увечий. Уродство считалось заразным и могло навлечь несчастье на благородных жителей империи. Подобно тому, как крысоловы чистили города от грызунов-вредителей, специальная служба Педро Понтуса, главного палача Сагдарии, освобождала его улицы от несовершенных. Нищих и людей незнатного происхождения увозили в поселение на архипелаге Самсо, откуда не возвращались, а лорды и гранд-дамы, которым не посчастливилось потерять часть тела, ослепнуть, оглохнуть или лишиться разума, должны были добровольно уехать в один из монастырей Амерона. В отличие от простолюдин, у них было время. Знатный сагдариец, ставший калекой, имел право прожить на прежнем месте еще лет 5, но исход у всех был один – затворничество. Элджерон Ригарди, канцлер Сагдарийской империи, не привык к поражениям. Победа была целью его жизни, а планы всегда выполнялись. Сын должен был окончить военную академию, получить титул Гранд-Лорда, занять прочное место в Совете и стать преемником его идей и политики, а в будущем – главой новой империи. Слепота наследника стала вызовом судьбы, который следовало принять с высоко поднятой головой. Во все концы империи, от Баракского моря на севере до царства Шибана на юге, отправились десятки гонцов за лучшими врачевателями мира. Элджерон считал, что если не верить в правду, она превратится в ложь и изменится. Так он не верил, что Гургаранские горы непроходимы, посылая в безжизненные края каргалов и разведчиков. Так он не поверил, что сын ослеп навсегда, считая, что есть лекарство, которое может его излечить. Едва ли не впервые в жизни отец ошибался. Сначала Арлинг поддерживал канцлера, потому что его уверенность дарила ему надежду. Несмотря на то, что у младшего и старшего Ригарди были разные цели, беда сблизила их, отодвинув в туманы прошлого события минувшего года. Наступило перемирие. О нем не говорили вслух, но оно позволяло не чувствовать запаха дыма от костра, на котором сожгли Магду. Неожиданно для самого себя Арлингу захотелось жить. Так сильно, что он соглашался на все, что придумывали доктора, которым хотелось получить обещанное вознаграждение – замок в Геленпессе с пожизненным содержанием. Арлинг глотал порошки и микстуры, носил на глазах повязки, пропитанные лекарствами, делал странные упражнения, нюхал зажигательные смеси, слушал лечебную музыку и даже молился. Были и более неприятные процедуры. Его парили в бочках с горячей водой, укутанных сверху одеялами. Обертывали в холодных простынях, вываленных в крупной соли. Пускали кровь и заставляли лежать на иглах. Ригарди терпел, потому что страшнее всех лекарств было оставаться наедине с собой. Слепота изменила все. Мир, в котором он очутился, был пустым и чужим. Комнаты стали безгранично длинными, коридоры заканчивались неожиданно, а вещи покидали свои привычные места, принимая странную форму. Арлинг узнал, сколько шагов от порога комнаты до кровати, от кровати до уборной, от уборной до камина, от камина до окна, от окна до порога комнаты. Дальше его самостоятельные передвижения заканчивались. К присутствию сиделки удалось привыкнуть не сразу. Одиночество стало роскошью, которая была недоступна даже в уборной. Элджерон боялся, что слепой сын повредит себе что-нибудь еще, поэтому младшего Ригарди не оставляли без внимания ни на минуту. Арлинг с отцом не спорил. Уже давно. Его вечными спутниками стали Холгер, который его одевал, мыл и кормил. Бардарон, который был его поводырем по дому и саду, а также сиделка. Ее имя он не помнил, но теперь она жила в его комнате. С ней было легче всего. Женщина почти не разговаривала, и Арлингу было нетрудно представить ее мебелью, которая научилась дышать и храпеть во сне. Редкие минуты самостоятельности счастья не приносили. Как-то проснувшись раньше сиделки, он решил дойти до кушетки у окна. Сделав 7 шагов, Ригарди, не задумываясь, сел и тут же провалился вниз, упав на ковер. Все полы в комнате были давно устланы мягким покрытием, чтобы он не ушибся. Женщина-тень не проснулась, и Арлинг продолжил. Подняв руку, он нащупал край кушетки. Ошибка составила 2 шага. В последнее время их было так много, что Ригарди даже не разозлился. Просто добавил новое расстояние в словарь шагов, который стал составлять в голове с тех пор, как понял, что глаза ему больше не помогут. Ригарди вернулся к кровати, трогая все предметы, которые попадались на пути. Он думал, что хорошо знал обстановку комнаты, в которой вырос, но только сейчас понял, как сильно ошибался. Картины ползали по стенам, не желая висеть на одном месте. Фарфоровые статуэтки коней, которые он собирал с детства, разбегались с полок. Ковер собирался в складки, а многочисленные столики, тумбы, статуи и декоративные колонны, которые когда-то украшали комнату, превратились в препятствия. «Убрать все! Сжечь! Уничтожить!» В ярости думал Эрлинг, потирая ушибленное место. «Оставить только кровать, стул, стол! Ничего лишнего! Зачем ему красивый интерьер, если он его не видел? Зачем цветы в вазах, запах которых его только раздражал? Зачем открывать и закрывать занавеси на окнах?» Этот звук по утрам злил его не меньше, чем крики сиделки, которая, обращаясь к нему, всегда повышала голос, словно он был не только слепым, но еще и глухим. Книжный шкаф задержал его надолго. Покачавшись на пятках, Арлинг вытащил первую попавшуюся книгу. Она оказалась неожиданно тяжелой, и ему пришлось подхватить ее второй рукой, чтобы не уронить. Металлическая обложка с тисненным орнаментом, шелковые закладки с золотыми нитями, страницы, пахнущие древностью. Это могла быть только история коневодства Сагдарийской империи, которую ему в детстве подарил отец. Богатое, коллекционное издание, купленное на аукционе. Положив книгу на пол, Ригарди наугад открыл ее посередине и провел рукой по шероховатому листу. Только сейчас он понял, что никогда по-настоящему не читал ее, лишь разглядывая рисунки, мастерски выполненные художником. Арлинг нащупал царапину на обратной стороне обложки, которой когда-то пометил книгу, представляя, что ставит клеймо на лошади, и усмехнулся. Теперь ее содержимое навсегда останется для него тайной. Чтение было привилегией зрячих. С трудом заставив себя не швырнуть книгу в камин, Ригарди дошел до кровати, медленно отсчитывая шаги. Неужели жизнь превратится в сплошной отчет? У него никогда не было столько свободных, ничем не занятых часов, минут и секунд. Время вдруг резко замедлилось. Оно ползло, словно само превратилось в калеку, который ощупью прокладывал путь в неизвестность. Уже на второй день Бардарон принес ему трость, но она до сих пор стояла в углу. Арлинг прикасался к ней редко. Ему казалось, что если он начнет ходить с тростью слепого, то зрение уже никогда к нему не вернется. Правда, иногда, просыпаясь посреди ночи, которая отличалась от дня только отсутствием шума на улице и в доме, Арлинг нащупывал гладкую, невесомую палку с навершием в виде головы птицы и представлял, что она превращается в продолжение его руки. Трость всегда будет первой. Легко постукивая, она будет вести его по жизни, став ближе, чем кто-либо. Возможно, он даже ее полюбит, будет заботиться, полировать тряпочкой и тщательно мыть после каждой прогулки по улице. Может, придумает ей имя, например, Изабелла. Иногда Ригарди пытался танцевать с ней, но она лишь наступала ему на ноги, и он ненавидел трость еще сильнее. Утренние процедуры превратились в изысканные пытки. Арлинг стал задумываться о тех вещах, которые раньше никогда не приходили в голову. Как налить воду в стакан, не пролив ее на стол? Как справить нужду, не запачкав обувь? Как съесть поданный Холгером завтрак, не ткнув себе вилкой в щеку? Как одеться, не запутавшись в тесьме от камзола? Ригарди и не представлял, какую сложную одежду носил все это время. Пуговицы могли свести с ума. Была б его воля, он бы ходил в одной рубашке, ел руками и не вставал с кровати весь день. Но канцлер требовал, чтобы сын вел прежний образ жизни, хотя бы формально. Арлинг старался, но его терпения хватало только на то, чтобы самостоятельно натянуть чулки. Сон стал редким удовольствием. Арлинг подолгу ворочался сбоку на бок, пытаясь прогнать разные звуки, которые настойчиво лезли в голову. Если раньше можно было закрыть глаза и провалиться в небытие, то теперь ему приходилось зарываться в подушке, чтобы спастись от шорохов, скрипов, шептания слуг и грохота карет за окном. Едва он начинал медленно тонуть в липком море кошмаров, как внезапный треск дров в камине или храп сиделки выдергивали его обратно, заставляя в бешенстве кусать скомканную простынь. Сон приходил и уходил неожиданно, а Ригарди оставалось гадать, спал он или уже проснулся. Улица стала тяжелым испытанием. Он осмелился выйти из комнаты, в которой чувствовал себя, по крайней мере, безопасно, только через неделю. Уютный мирок из 9 шагов до окна, 5 до стола, 10 до камина и так далее. Вдруг сменился бесконечно длинной лестницей, которая началась так же неожиданно, как и кончилась, пополнив словарь шагов новыми цифрами. 53 ступени. С трудом спустившись, он понял, что будет пользоваться ими нечасто. Входная дверь открылась тяжело и со скрипом, выпустив Арлинга в бескрайний мир, который назывался улицей. Они вышли всего лишь во двор, но ему казалось, что он очутился в диком поле, по которому неслись разъяренные буйволы. Пришлось приложить усилия, чтобы не спрятаться за спиной Бардарона, который заботливо придерживал его за руку. В лицо Арлингу дыхнул ветер, который отличался от воздуха из окна, как вино из погребов канцлера от вина, которое подавали в портовых питейных. Он кружил голову, норовя унести ее с плеч в небо. Подобно звездам, солнцу и луне, небо нельзя было потрогать или услышать. А значит, его существование вызывало сомнения. Но страшнее всего был шум. Шум, который было трудно понять и в котором было трудно разобраться. Тысячи звуков и отголосков врывались в уши одновременно, грозя свалить с ног. Ригарди точно упал бы, если не вцепился бы в камзол Бардарона. Первая прогулка была недолгой. Арлингу хотелось поскорее вернуться в комнату, где он чувствовал себя хозяином своего тела, а не полудохлой мухой, которая уже прилипла к паутине, но еще мечтала добраться до вазы с вареньем. Знакомые дорожки сада, где он вырос, превратились в ловушки из корней, камней и неровностей, которые подставляли ему подножки, вынуждая постоянно хвататься за руку Бардарона. И хотя отец настаивал на том, чтобы он гулял чаще, Арлинг появлялся в саду редко. Куда надежнее были стены комнаты. 3 шага до стола, 5 шагов до книжного шкафа, 8 до камина, 4 до женщины тени, которая всегда сидела на одном месте, в углу на стуле и чем-то стучала, то ли зубами, то ли вязальными спицами. Что стало легче? Так это говорить. Вместо того, чтобы смотреть по сторонам, у него появилось больше времени, чтобы обдумывать слова, которые раньше вылетали из него, как вода из горлышка лейки, рассеиваясь щедрым фонтаном повсюду, где только можно. Сейчас Арлинг говорил мало и медленно, так же, как и ел. Холгер заставлял его пользоваться вилкой, и он мог полчаса ковырять кусок отбивной, уже нарезанный для него поваром. Однажды, поднимаясь по лестнице после прогулки, Ригарди услышал, как служанки на кухне обсуждали набежавшую тучу. Она загородила все небо, и теперь во всем доме стояла такая темнота, что не было видно вытянутой руки. «Как, наверное, неуютно сейчас в комнате», – подумал он тогда и попросил сиделку зажечь свечу. И только после того, как женщина-тень послушно чиркнула спичкой и зажгла настольную лампу, Арлинг вдруг понял, что ему это было больше не нужно. Свет и тьма остались в другом мире, там, где жила Магда. О Магде он думал всегда. Она растворилась в комнате, особняке, саду, во всей Сагдиане, везде, где протекала его ослепшая жизнь. К себе она его не пускала, и он смирился, довольствуясь тем, что дарили воспоминания. Арлинг просыпался и засыпал с ее лицом перед невидящими глазами, просил совета, делился с ней страхами, сомнениями и надеждами, доверяя самое сокровенное. Она стала его утешением и поводырем, его личным Амероном, которому он молился. Впервые в жизни Ригарди поверил. Его вера была проста. Магда была светом, его прошлое – тьмой. Ему не вернуться назад, но и не сдвинуться вперед. Слепота была наказанием и испытанием за его слабость, за поражение, за то, что они не вместе. А вот о Дарене Арлинг не вспоминал. Пустота вокруг уже проникла внутрь него, вытесняя злобу и обиду на бывшего друга. Монтеро превратился в кнут палача. Разве можно злиться на орудие пытки? Разве что на руку, его держащую. Как-то Холгер спросил, хочет ли он знать про Дарена. Арлинг сидел в кресле у камина, вертел в пальцах гипсовую статуэтку кобылы, у которой уже оторвал две ноги, и ни о чем не думал. Ему нравилось такое состояние, и он не любил, когда ему мешали. «Он в армии?» – раздраженно спросил Ригарди, пытаясь отковырять лошади хвост. «Да, господин!» Холгер, как и все слуги, говорил с ним громко, стараясь, чтобы его было хорошо слышно. «Молодой Монтеро уже полгода как...» «Достаточно». Прервал его Арлинг и бросил статуэтку в огонь. Она никогда ему не нравилась, а сейчас и подавно злила. «Никогда не говори мне про Монтеро, понял?» Неожиданно для себя набросился он на старика. «Ни про Дарена, ни про его сестру. Мне наплевать, где они сейчас и чем занимаются. У них своя жизнь, у меня своя». Холгер испуганно замолчал, но скоро вновь затараторил, решив, видимо, что обидел молодого господина. «Конечно, господин, как прикажете. Я все понял. Никаких Монтеро». По мере того, как в Сагдиану постепенно пробиралась осень, фантазия докторов кончалась, но зрение не возвращалось. В душу Арлинга стало закрадываться отчаяние. Как-то ему не спалось, и он бесцельно бродил по комнате, отсчитывая шаги. Женщина-тень не мешала, то ли уснула, то ли погрузилась в вязание. В доме стояла тишина, которую тревожила лишь тяжелая поступь охраны во дворе, да легкое шуршение стрелок часов на камине. Впрочем, в доме происходило что-то еще. Прислушавшись, Арлинг определил, что звук шел из кабинета отца и был похож на приглушенную речь. В коридор выходить не хотелось, но любопытство было сильнее. 20 шагов до большой вазы. Какой холодный у нее бок! Еще 5 до угла. Теперь прямо вдоль стены. Осторожно обойти картину и снова к спасительной стенке. На расстояние, которую он раньше преодолевал за минуту, сейчас ушло почти 10. Добравшись, наконец, до отцовской комнаты, Арлинг приложил ухо к двери, надеясь, что никто из слуг за ним не подглядывал. «Я пригласил вас в Сагдарию не за этим, Хайнан!» – гневно говорил канцлер. «Мне и своих предсказателей хватает. Вы уже делали невозможное. Так сделайте это еще раз. Чего вам не хватает? Денег? Смелости?» Собеседник Элджерона закряхтел, и Арлинг не сразу понял, что он смеялся. Он помнил этого Хайнана, лекаря из Арвакса. Его порошки были отвратительны на вкус, а пальцы всегда холодными и слишком шершавыми. Отец рассказывал, что он поставил на ноги сына местного барона, который повредил позвоночник и не двигался несколько лет. Как же теперь хотелось верить в сказки! «Деньги? Их количество не повлияет на мое решение, канцлер?» – прошелестел доктор. «Я верну то, что вы заплатили. Все до последнего сагдария. Вы можете согласиться на операцию. Ваше право. Но никто не даст вам гарантии, что она поможет. Поврежден зрительный нерв. Потребуется вскрытие черепа. А после такого долго не живут. Хирургия спасает людей, но у вашего сына другой случай». «Дом света Амерона!» Послышался резкий звук, и Арлинг предположил, что отец грохнул кулаком по столу. «Я никогда не отправлю его в эту слепую богадельню!» «Но она лучшая в мире!» – возразил Хайнан. «Туда привозят слепых даже из Шибана. Те, которые могут себе это позволить, конечно. Ведь содержание в ней обходится недешево. Поверьте, ему там будет лучше. В нашем мире слепым нет места. Здесь ваш сын всегда будет изгоем. Простите за честность. А дом света Амерона существует уже второе столетие. Там много знатных слепых. Арлинг не будет чувствовать себя в одиночестве. На вашем месте я бы перестал мучить мальчика и себя. Отпустите его. Смиритесь». Отец не ответил, но вдруг его шаги послышались совсем близко. Дверь распахнулась так неожиданно, что Арлинг едва успел прижаться к стене. «Убирайтесь из моего дома», – сухо проговорил Элджерон, словно выплевывая залетевшие в рот крошки. Их разговор Арлинг не дослушал, потому что старательно отсчитывал шаги, скользя вдоль стены и надеясь исчезнуть за углом, прежде чем доктор выйдет из кабинета. Сосредоточиться удавалось с трудом, и он чудом не налетел на вазу. В ушах погребальным колоколом грохотали слова отца: «Дом света Амерона!» «Только не такой конец! Только не такой!» «Господин, куда вы ходили?» — испуганно вскрикнула женщина-тень, бросаясь ему навстречу. Арлинг без сил рухнул на кровать. Сиделка еще долго носилась вокруг, приговаривая и стаскивая с него сапоги. Но в голове шумели слова доктора, которого он успел проклясть за те 23 шага, отделявшие кабинет отца от его комнаты. «Это лишь мнение какого-то арвакского неудачника», — пытался он успокоить себя. «Какая еще операция? Его вылечат и без нее. Никакой хирургии и никакого Амерона. Это еще не все. Наверное, не все». Но когда за окном выпал первый снег, Арлинг почувствовал себя привидением. Протянув руки, он погрузил их в холодное месиво на подоконнике и, зачерпнув пригоршни того, что когда-то имело цвет и название, опустил тающую массу себе на лицо. Женщина-тень недовольно завозилась и позвала Холгера, который тут же явился, прихватив с собой Бардарона. Ригарди их не замечал. Приятно покалывало щеки. За воротник сползали холодные струйки. Пальцы еще помнили податливую форму снежка. Но ощущение жизни, которое накрыло его, когда снег коснулся кожи, уходило так же быстро, как зима на щеках превращалась в весну, оставляя талые дорожки в его замороженной душе. «Какой сегодня день, Холгер?» Старик издал булькающий звук горлом, который, очевидно, выражал недовольство, и проскрипел: «Пятница, третий день тихого месяца. Перестаньте чудить, господин. Дайте нам с Бардароном спокойно доиграть в карты. Вечер уже. Скоро ужинать будем». Прошло уже 2 месяца с тех пор, как мир превратился в звуки, запахи и ощущения на кончиках пальцев. Ему казалось, что время текло медленно, словно густая патока. А на самом деле оно неслось со скоростью беглеца, вырвавшегося из плена. Зрение не вернулось, а надежда с каждым днем таяла, как снег на нагретом солнцем подоконнике. Отношения с отцом ухудшались. Перемирие закончилось. Элджерон старался держаться, но и его вера в излечение наследника слабела по мере того, как поток лекарей, обещавших чудо, иссякал, превращаясь в пар несбывшихся надежд. Назревал конфликт с арваксами, и бархатный человек появлялся дома все реже. Порой Арлингу казалось, что он специально проводил все дни во дворце, чтобы не видеть слепого сына, который ходил, держась за стены, и проносил ложку мимо рта. Впрочем, Арлинг его понимал. Он стал беспомощным, как новорожденный младенец. Таким нужны няньки и сиделки, а не отец. «Я исчезну, как этот снег», — подумал Ригарди. Сомневаться не приходилось. Мир и так почти не замечал его присутствия в нем. Элджерон держал слепоту сына в тайне, как и его пребывание в Сагдианском особняке. Высокие заборы родового поместья бархатного человека умели хранить секреты. Люди канцлера распространили слухи о том, что Арлинг отправился в царство Шибана учиться искусству мореплавания у лучших корабелов мира. Как ни странно, но его исчезновение из своей жизни столица империи приняла спокойно. Кто-то из старых друзей еще писал ему письма, которые приходили в особняк канцлера и оставались нераспечатанными. Холгеру было запрещено их трогать. В первое время горка на письменном столе еще росла, но вот уже несколько недель ее размеры оставались прежними и составляли 42 послания, адресованные в прошлое. Арлинга там уже не было. Он завис где-то посередине, не зная, куда двигаться дальше. То ли лететь вверх, то ли падать вниз. Пора было определиться. «Значит, пятница», – прошептал Ригарди, прислушиваясь к шуму за окном. По мостовой грохотали кареты. «А завтра будет суббота», – добродушно проговорил Бардарон, усаживаясь в кресло у камина. «Сходим погулять, а то вы уже 2 дня на свежем воздухе не были. Станете, как Холгер, желтым, сморщенным и вонючим». Наверное, это была шутка, потому что Холгер и женщина-тень засмеялись. «Я принесу карты сюда», – засуетился старик, но Арлинг его остановил. «Достань мой парадный костюм», – распорядился он. «Бардарон прав, нужно прогуляться». 3-й день тихого месяца. Сегодня зимний маскарад, помнишь? Давай наведаемся к Картерам. Поищи мою маску. Должна была сохраниться с прошлого раза. Кажется, я был тогда вороном». «Что вы такое говорите, господин?» Ошеломленно воскликнул старик. «Какой маскарад? Покидать особняк нельзя. Ваш отец нам всем головы открутит. Если хотите, можем прогуляться по саду, хотя уже и поздно. Но в город ни за что. У Артеров весь двор собрался. Вдруг вас узнают?» Арлинг вздохнул. Он и не надеялся, что будет легко. «Холгер, на чьей ты стороне? Канцлера или слепого калеки? Помнится, раньше ты выбирал меня. Или что-то изменилось?» «Конечно, идиот. Все изменилось». Хотелось ответить ему себе, но он продолжил. «Мы поедем туда все вместе. Ты, Бардарон, она...» Арлинг ткнул пальцем в ту сторону, где, по его мнению, находилась женщина-тень. «Я не собираюсь подводить отца. Надену маску и даже из кареты не выйду. Остановимся перед домом и просто послушаем. Может, вы мне что-нибудь интересное расскажете?» «Господин, умоляю вас!» «Нет, это я тебя умоляю!» Перебил его Ригарди. «Время, когда я делал то, что хочу, ушло. Осталось надеяться на вашу милость. Это моя первая просьба, Холгер. Не отказывай слепому в его немногих радостях». «Черт возьми, Холгер! Мальчишка просит о мелочи!» Неожиданно вступился Бардарон. «Возьмем дежурную карету без гербов и прокатим его на часок. Пусть развеется. Канцлера все равно нет в городе». «Не нравится мне эта затея. пробурчал Холгер, но спорить больше не стал. Собрались они быстро. Гораздо больше времени потребовалось Арлингу, чтобы спуститься по лестнице и забраться в карету. Маленькое пространство напоминало клетку и странно пахло. Лошадьми, дорогой, человеческим потом и цветами, аромат которых исходил от шелковых занавесок. Очевидно, кто-то пытался уничтожить неприятные запахи. Он взъерошил перья на маске ворона, прикрыв ими глаза и плотнее закутался в плащ. Идея уже не казалась ему такой оригинальной, а поездка – необходимой. Куда спокойнее было бы сейчас лежать на кровати и ни о чем не думать. Когда карета тронулась, Арлинг с трудом заставил себя не схватиться за сидевшего рядом Бардарона. Звук лошадиных копыт грозил разбить ему голову, а колеса гремели так, что их должно было быть слышно по всей Согдиане. Он словно превратился в крысу, которую посадили внутрь огромного шара и покатили по разбитой улице. От каждой выбоины сердце проваливалось в пятки, с трудом возвращаясь на привычное место. Вцепившись в сиденье, которое скользило под вспотевшими ладонями, Ригарди попытался расслабиться. Он всегда ненавидел кареты, предпочитая ехать рядом на коне, а не трястись в тесной кабине. «Ничего», – успокоил он себя. «Как только доктора вернут мне зрение, я заберу Дарсалама из Ярла и отправлюсь на побережье. Мы проскачем с ним до самого Геленпеса, и никто нас не остановит». Это было похоже на то, как если бы он убеждал себя в том, что зима кончится послезавтра, а на следующей неделе в садах Согдианы зацветут лилии. Среди стука колес и лошадиных копыт Арлинг не сразу различил вечерний шум улицы. Голоса прохожих, свист ветра, грохот кортежей и вовсе странные звуки, которые, казалось, доносились из самого ада. Лились непрерывным потоком, изредка врываясь в приоткрытое окно кареты. Они были похожи на холодный дождь, который зарядил с самого утра, превратившись в навязчивый шум на весь день. Крики, лай, визг, хохот, свист, невнятный говор. Все смешалось в хаос, то достигая невыносимого крещендо, то обрываясь в тишину, которая на миг обволакивала его, чтобы тут же смениться новым всплеском дьявольской какофонии. «Сейчас повернем на осеннюю улицу», – любезно подсказывал Бардарон. «Впереди нас карета Клаберов, тоже, наверное, на маскарад едут. После того, как старшего Клабера едва не утопили в заливе, все их слуги носят оружие даже на празднике. У кучера клинок с такой здоровенной гардой, что у него рука не опускается. Спорю, что он его ни разу из ножен не доставал. А вот и осеннее. Все как обычно. Фонари уже зажгли, но лавки еще открыты. Народ бродит, шлюхи на работу вышли. Вон та рыженькая очень ничего. Правда, ноги кривые, но красоток здесь найти трудно. Красоту нужно в нижнем переулке искать». «Там такие девицы, что этим стоять рядом стыдно будет. Я вот недавно...» «Мимо музея искусств едем!» Неожиданно прервал его Холгер. Он сидел напротив, и Ригарди почувствовал на своем лице дыхание старика. Тот подался вперед, чтобы Арлингу было лучше слышно. «По указанию императора его перекрасили в красный цвет, и теперь он похож на городской цирк». Почему бы им еще и императорский дворец не покрасить? Тогда город точно станет похож на один большой плевок чахоточного. На улицах грязь и слякоть. Все в сапогах, даже дамы. Проклятая погода. Я так понимаю, если снег выпал, то он должен лежать. А это, тьфу, ерунда. Ночью все замерзает, днем тает, люди только ноги ломают». «Говорят, тепло в эти дни – дурная примета. Зима холодная будет, кусачая». А вот и Амеллу проехали. Вдруг вставила женщина тень, и все вздрогнули от неожиданности. Говорила она редко, большей частью отмалчиваясь. У нее оказался грудной, низкий голос, который было приятно слушать. Арлингу подумалось, что она, наверное, хорошо пела. «Дерево возле шляпного магазина заразилось Амеллой», — пояснила служанка. «Само почти мертво, зато улицу украшает. Все девчонки к нему бегают, чтобы с женихами целоваться. Вот и сейчас кто-то милуется. Вчера была оттепель, и снег на ветках растаял. А прошлой ночью снова замерз. Теперь все дерево словно серебром облито. Очень красиво. Я бы тоже там постояла. Женщина замолчала, и в карете повисла напряженная тишина. Арлинг даже перестал слышать стук копыт, задумавшись о том, почему он не слышал об этом дереве раньше. Непременно привез бы туда Магду. «Хр!» – откашлялся Бардарон, видимо, желая продолжить рассказ о красивых дамах из Нижнего переулка. «Приехали!» Карета дернулась и треска прекратилась. Вместе с ней пропал грохот, сменившись более приятными, но такими же непонятными звуками уличного шума. И только один звук Ригарди различил сразу, так как не заметить его было трудно. Где-то неподалеку играл оркестр, заливая волнами беззаботной музыки тротуары, покрытые снежной слякотью. Все в этом году было неправильно. Даже смена года наступила так, словно она еще не определилась, кем ей быть. Зимой или весной. Сагдарийцы любили гулять и не пропускали ни одного повода, чтобы повеселиться. Церковные праздники, памятные даты, день рождения императора – годилось все. Горожане пропадали до утра в питейных, на рингах и в парках веселья. А лорды – на пышных балах и в ночных салонах, предлагающих все виды развлечений. Но были и праздники, которые объединяли всех. В маскарадных шествиях, особо любимых сагдарийцами, участвовали и лорды, и простые смертные. Когда-то вся жизнь Арлинга протекала на богатой гондоле, которая плавала вдоль берегов, где гремели пышные балы, завлекали запретными играми ночные салоны и ослепляли блеском роскошные фестивали. Когда-то он считал, что другой жизни не существует. Маскарад в тихом месяце тоже начинался с шествия. Встречали зиму. Горожане проходили по улицам от главной площади до императорского дворца, заходя в каждый особняк, где давали бал. По традиции, хозяева должны были налить водки каждому участнику, чтобы все зимние месяцы было тепло на душе и сердце. Редко в какой год колонне удавалось дойти до дворца. Обычно ее ряды редели уже после пятого или шестого дома. Лорды в такие дни не скупились, выставляя у ворот большие чаны с согревающими напитками. «Гости еще только собираются», – произнес Холгер, выглядывая в окошко кареты. «Каждый год гляжу и не могу понять, что с нашими женщинами время вытворяет. Совсем стыд потеряли, верхние юбки все короче и короче. Уж совсем бы в нижнем белье приходили. Подол даже ступни не закрывает. Вон пошла одна в маске с синими перьями. Все сапоги, видать, бесстыдница. Хоть бы по размеру костюмы подбирали. А это что? Платье на груди еле сходится. Наклонится, и все наружу выпадет». Бардарон захохотал так громко, что Арлинг дернулся от неожиданности, стукнувшись головой о мягкую обивку потолка кареты. «Низкий лиф – это самое то!» – пророкотал вояка над духом Уригарди. «Ты, старик, безнадежно отстал. Попомни мое слово. Будет время, мы и коленки их увидим. А гости Артеров знают толк в моде. Смотри, какие шикарные вырезы!» «Вообще-то в моде сейчас закрытый лиф и высокое горло». Вставила женщина тень, и Арлингу показалось, что она поджала губы. «Гостьи Артеров – глухие провинциалки. В столицах уже давно не носят таких фасонов. Посмотрите на ту девицу в красном. У нее рукава вздуты так, словно она в них ваты набила. Манжеты должны быть гладкие даже на парадном платье. Кружева никуда не годятся». А эти ужасные пояса из лент? Пояса вообще не в моде. Ну ладно, бархатные или кожаные еще допустимы, но шелковые – это вчерашний день. Боже, а ее чепчик похож на плохо пропеченную булку. Магда любила чепчики, неожиданно вспомнил Ригарди. У нее их было много, все белые, словно. Тут он запнулся, пытаясь вспомнить, как выглядел белый цвет. Белыми были снег, облака, башни с часами на главной площади. Холгер сказал, что костюм Арлинга тоже белый, но на выезде из дома Бардарон накинул на него плащ, цвет которого Ригарди не знал. Наверное, он был черным, но в гардеробе у него были синие или даже красные накидки. Арлинг провел ладонью по ткани, но ничего не почувствовал. Пальцы рассказали о том, что она плотная, слегка шершавая и теплая, но ее цвет остался для него загадкой. «Твой мир стал бесцветным», — равнодушно подумал Арлинг, прислушиваясь к шуму праздника за окном. Это было нелегко, потому что в карете разгорелся жаркий спор о правильной глубине выреза женского платья, в котором принял участие даже Холгер. Ригарди поднял руку и принялся ощупывать обитую бархатом дверцу кареты. Ручка нашлась не сразу, но в конце концов поддалась, и в салон хлынул поток свежего воздуха вместе с новыми запахами, которые он раньше не замечал. Завоняло мочой, и Арлинг предположил, что какая-то псина или кот-бродяга успели пометить их упряжку. «Эй, ты куда?» – схватил его за руку Бардарон. «На улице нам делать нечего». «Я снаружи постою», – поморщился Арлинг. «У меня ноги затекли. 5 минут, и поедем домой. Отходить никуда не буду, обещаю». «Чего это ты такое выдумал?» Возмутился Холгер с кряхтением, выбираясь следом. «Сейчас же садись обратно. На улице слишком людно, тебя могут увидеть». «Но не узнать», — возразил Ригарди, прислушиваясь к людскому говору. Улица гремела на разные лады, напоминая разворошенный улей. Бардарон предложил ему руку, но Арлинг от помощи отказался, повиснув на дверце. В голову просились воспоминания. Громко захохотала женщина, ему представилась смеющаяся Фадуна. Пахнула дорогими духами, он вспомнил неповторимый запах волос Магды. Зацокали женские каблуки, его любовь предпочитала ходить босиком. «Арлинг, тебе лучше сесть в карету», — сказал Бардарон. «Сюда идет толпа ряженых, и, судя по их виду, они уже побывали у Карлинов, а там наливают не рюмками, а ковшами». Ригарди прислушался. Действительно, откуда-то сбоку раздавались громкие пьяные возгласы. От мысли, что он может оказаться на пути разгоряченной водкой толпы, стало нехорошо. Пора было уходить. «Эй, убери карету! Ты что, ослеп? Место занято!» Топот лошадиных копыт, загрохотавших над ухом, легко заглушил гомон пьяной толпы. «На нем не написано, что оно занято!» Огрызнулся кучер Ригарди, который привык к тому, что карете канцлера всегда уступали дорогу. То, что у них не было опознавательных гербов, его мнение не меняло. «Разворачивай!» – не смутился всадник. «Здесь табличка была, вы на нее наехали, идиоты! Это место кортежа госпожи Монтера, она прибудет с минуты на минуту!» «Какие еще Монтера?» – вмешался Бардарон, который, как Арлинг давно заметил, по каким-то своим причинам не переваривал семью министра финансов. «Как соберемся, так и поедем. Давайте валить отсюда!» Цоканье копыт теперь раздавалось повсюду. Арлингу показалось, что их окружил едва ли не полк всадников. «Я тебя сейчас научу вежливо разговаривать, молокосос!» – пропыхтел Бардарон. «А ты быстро садись в карету!» Последние слова предназначались Арлингу, который заторопился и даже нащупал протянутую руку Холгера. Но неожиданный толчок в спину отбросил его в сторону. Потеряв равновесие, он упал в снежную слякоть, которая смягчила падение, но измазала его с головы до ног. А в следующую секунду на него обрушился водопад человеческих тел. Они неслись со всех сторон, словно крупные градины в ураганном смерче. Прокатившись по земле, Арлинг встал на ноги, цепляясь за чьи-то брюки и юбки, но хоровод демонов уже закружил его в бешеном танце. Карета, Бардарон, кучер, Холгер и женщина-тень превратились в призраки, не оставив после себя ни следа. Луженая глотка толпы заглушила его крик, который был похож на писк крысы, смытой с борта корабля в ракочущие волны океана. Ригарди даже не успел испугаться. Его пинали в бока, кидали в стороны, щипали, кусали и, кажется, пытались разорвать на части. «Только бы не упасть! Только бы не упасть!» Думал он, понимая, что к нему подбирается самый страшный зверь – паника. Вытянув руки, Арлинг цеплялся за все, что попадалось на пути, стараясь остановить дикую плеску и вырваться из цепких объятий толпы. Маски, лица, волосы, одежда и другие предметы, не имеющие названия, кружились вокруг, сводя с ума. «Бардарон! Холгер!» – кричал он, но его голос поглотил шум, в котором утонул весь мир. Толпа кончилась неожиданно. Толчки и пинки прекратились, а руки почувствовали пустое пространство. Сделав несколько шагов, Арлинг ударился животом о поперечную перекладину, похожую на перила, и, перегнувшись, стал хватать ртом морозный воздух, чувствуя, как сзади проносится лавина человеческих тел. Он не имел ни малейшего понятия, куда его вынесло, но обретенная свобода подарила второе дыхание. Еще не веря в то, что его руки и ноги остались на местах, Ригарди ощупывал тело, с удивлением обнаружив маску. Каким-то чудом она не упала, а лишь съехала на шею. Водрузив ее на лицо, он почувствовал себя лучше. На улице было полно ряженых. Что могло с ним случиться? Ему нужно просто стоять на одном месте и никуда больше не отходить. Бардарон уже наверняка искал его. Хотя... Старый район, где находились дома лордов, много раз перестраивался, и в его переулках, внутренних двориках и садах было легко заблудиться. Паника проходила, и Арлинг стал прислушиваться, надеясь различить голос охранника. Толпа никуда не делась. Она шумела, словно грозовая туча перед бурей, громыхавшая вдали раскатами грома. Пальцы сжимали гладкие перила, возможно, мраморные. Ригарди попытался вспомнить, были ли у Артеров площадки с перилами из мрамора, но прошлое отвернулось и помогать не хотело. Подмораживало. Подышав на руки, он спрятал их под плащом, досадуя, что перчатки остались в карете. «Так можно простоять до утра», – подумал Арлинг, уже сомневаясь в правильности выбранной стратегии. Нет худшего выбора, чем бездействие, неожиданно вспомнились ему слова отца. Ждать помощи – значит замерзнуть или привлечь внимание. Но отходить от перил тоже было страшно. Ему казалось, что он стоял перед доской, перекинутой через бездонную пропасть. Перейти на другую сторону было жизненно необходимо. Но для этого нужно было разомкнуть пальцы и отпустить спасительные перила. Арлинг нерешительно сделал шаг, по-прежнему крепко держась за поручни. Он будет идти до тех пор, пока они не кончатся, а там, может, и Бардарон подоспеет. Ригарди насчитал 10 каменных выступов в виде каких-то фигур, которые украшали перила сверху. На 11-м выступе рука провалилась в пустоту, а под ногой вместо тротуара хлюпнула слякоть. Падение было ожидаемым, но все равно внезапным. Земля с чавканьем заскользила вниз, увлекая его за собой. Арлинг не успел даже вскрикнуть, как его швырнуло на спину и покатило по склону. Раскинув руки, он попытался за что-нибудь зацепиться, но лишь прочертил в грязи глубокие полосы. В лицо летели ледяные крошки, а попадающиеся на пути камни отдавались во всем теле, норовя сломать ему ребра. Арлинг даже удивился, когда приземлился на ноги. Правда, удержаться в вертикальном положении не получилось, и Ригарди нырнул вперед, врезавшись в очередное препятствие. Оно вдруг разразилось страшными криками, за которыми последовал взрыв брани и хохота. Кажется, он нашел людей. В плащ вцепились чьи-то руки, поднимая его с человека, на которого он налетел. У него самого это получилось бы не так быстро. Вцепившись в маску, завязка которой едва не задушила его при падении, он быстро вернул ее на место. Почему-то это действие показалось ему самым главным, важнее того, что он сейчас станет объяснять сбитому человеку. Промелькнула мысль о побеге, но клетка из незнакомых звуков и запахов уже захлопнулась. «Никакого страха!» – велел он себе. Страх пусть останется там, на склоне. Бардарон появится с минуты на минуту. Нужно только его дождаться. Притворись пьяным, сумасшедшим, кем угодно, только не Арлингом Ригарди. Это не самая безвыходная ситуация. Встречались и сложнее. Но советы самому себе улетели в пустоту, оставив в голове ростки паники, которые щедро посеяла толпа и которые расцвели пышным цветом после падения из одной неизвестности в другую. «Ты мне костюм испачкал, сука!» – прошипел кто-то ему в лицо. За словами последовала встряска, от которой у него клацнули зубы. Затрещала одежда, земля под ногами исчезла, и он повис в воздухе, схватившись за чьи-то руки, которые держали его за ворот камзола. «Помилуйте, благородный господин, не бейте!» – выдавил он из себя, стараясь изображать пьяного сагдианца. Это было нетрудно. После трепки в толпе вид у него был соответствующий. Похоже, его не услышали, потому что земля неожиданно врезалась ему в бок, а живот взорвался фейерверком боли. Пинок пришелся под ребра, заставив его увидеть звезды. «Вот ты и прозрел!» – подумал он, откатываясь наугад в сторону. Это было вовремя, так как рядом послышалось шлепанье сапога по грязи. «Ладно тебе, Кар!» – вмешался другой голос. «Бедолага рассмешил нас, а ты хочешь выбить ему мозги!» «Точно! Давайте нальем ему! Сегодня же праздник!» Теперь говорила женщина, и, судя по ее голосу, она успела отведать водки не в одном особняке лордов. «Этот урод и без нас набрался! Лучше окунем его в сугроб, пусть протрезвеет!» «Ты мне за костюм должен!» Не унимался Кар. 100 золотых сагдариев, понял? Или я размажу тебя по этой грязи?» Пинки временно прекратились, и Арлинг сумел подняться. На ногах удержаться было трудно. Земля постоянно шевелилась, то покрываясь неожиданной рябью, то заваливаясь куда-то в сторону. Из всех пьяных лордов, гуляющих этой ночью по Сагдиане, ему повезло встретиться со своими бывшими друзьями, которые исчезли из его жизни после появления Магды. Кар, Фефер, Гунвар и Миранда. Возможно, где-то рядом были и другие – Йосер, Баяна и Явор. Друзья-неразлучники, золотая молодежь столицы и будущее империи. Все – дети лордов из Совета. Все – скучающие бездельники, ищущие новых развлечений, которые придавали их жизням вкус, смысл и цель. Он удивился, с какой легкостью вспомнил их имена. Теперь в списке не хватало лишь пары человек – Даррена Монтеро и Арлинга Ригарди. Первый предпочел военную карьеру пьяным балам и ночным визитам в салоны, а второй свалился в бездонную пропасть – и уже полгода учится летать, чтобы из нее выбраться. Пока получалось только падать. «Я все заплачу», – проскрипел Арлинг, выплевывая грязь. «У меня нет с собой денег, но моя карета недалеко». «Птичка ездит в карете», – засмеялся Фефер, обдавая его запахом водки. «А я думал, ты пролетел. Ты же ворон, верно? Тогда каркай! Будешь стараться, простим тебя, голубок! Кар! Покажи ему, как надо каркать!» «Пошел к дьяволу, Феф!» Взвился Кэр, снова хватая Арлинга за отворот плаща. «Он должен мне денег, и я их получу. А маску надо снимать, когда с тобой разговаривают, бестолочь!» Следующее движение молодого лорда было предсказуемо, но стащить с Ригарди маску он не успел. Прицелившись туда, где слышалось дыхание и сильнее всего пахло выпивкой, Арлинг выбросил вперед кулак, с наслаждением почувствовав, как тот врезался в чьи-то зубы. Даже имея зрение, он не всегда попадал столь метко. Правда, будучи зрячим, он все же сначала думал, а потом делал. Кар исчез из его досягаемости и, судя по звуку, рухнул на землю. Впрочем, Арлинг тут же последовал за ним, не удержав равновесия. Подняться ему уже не дали. «Сейчас будут бить», – понял он, вцепившись в маску на лице, словно она могла его спасти. Пинок в живот последовал незамедлительно. Ригарди сжался, закрыв голову руками, но вместо града ударов на него обрушилось чье-то тело. Впрочем, его быстро убрали, а самого Арлинга аккуратно поставили на ноги. «Цел!» Голос Бардарона раздался издалека и был похож на скрип несмазанного колеса, но Арлинг давно не слышал ничего приятнее. Кивнув, он вцепился в подоспевшего Холгера, который безуспешно пытался отряхнуть ему костюм, как будто черное могло снова стать белым. Женщина-тень тоже была рядом. Она суетливо вытирала ему лицо, грубо растирая кожу надушенным платком. Ригарди почувствовал себя нашкодившим детем, окруженным армией нянек, готовых простить ему любую шалость. К горлу подступил ком, а незрячие глаза намокли от непонятной влаги. Маска помогла скрыть внезапную слабость, но голос мог его выдать, поэтому Арлинг молчал. Все было ясно без слов. «Ты даже не представляешь, как влип, дядя!» Медленно произнес Гунвар, извлекая клинок. Звук, вынимаемый из ножен шпаги, было трудно перепутать. Из чего следовало два неутешительных вывода. Во-первых, Бурдарон с Холгером пришли одни, не захватив с собой даже кучера. Во-вторых, драки избежать не удастся. А так как Холгер в счет не шел, то им грозили крупные неприятности. Его бывшие друзья были отличными фехтовальщиками, а Бардарон, хоть и участвовал в сикелийских походах Императора, уже разменял пятый десяток. Впрочем, выход был – снять маску и объяснить Карру, кто здесь кто. Арлинг даже протянул руку к лицу, но быстро отдернул ее, словно дотронувшись до ядовитого плюща. Он никому не сможет признаться в том, что стал уродом. Это было чистой правдой. Как и то, что ему уже никогда не оседлать Дарсалама и не умчаться с ним по побережью Сагдарии к горизонту. Тем временем Бардарон доставать свой меч не собирался. По крайней мере, соответствующего звука Ригарди не услышал. «Я так не думаю, Гунвар Карлинс», — вкратчиво ответил телохранитель Арлинга, не двигаясь с места. «За оскорбление лорда полагается штраф и месяц заточения в Белой башне. А за нападение на члена императорской семьи отсекают голову или вешают. Принц немного перебрал». Рука Бардарона ласково похлопала Ригарди по плечу. «И именно поэтому я не стану звать сюда охрану, которая сейчас ищет его на верхней улице. Хотя мне очень хочется это сделать. Если вы принесете извинения, заберете своих друзей и тихо скроетесь, его величество едва ли вспомнит об этом инциденте утром. Думаю, ни вам, ни вашим родителям не хотелось бы иметь дело с Педером Понтусом». Холгер умело подыгрывал, вовремя поправив на Ригарди плащ и как бы невзначай продемонстрировав вставку из темного янтаря, которым был украшен камзол. Носить этот камень могли только те, в чьих жилах текла кровь Гидеонов. Все сыновья императора, за исключением Дваро, обильно украшали себя янтарем, добровольно становясь объектом злых народных памфлетов и дворовых анекдотов. Арлинг янтарь не любил, но костюм был сшит по отцовскому заказу. Ригарди казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, но тут к их блефу присоединилась женщина-тень, которая, схватив его за руку, громко запричитала: «О, Господи, у него кровь идет! Барт, надо задержать этих идиотов! Что мы ответим Цивиону, когда он спросит, кто ранил принца? Еще крайними останемся!» Имя начальника стражи положило конец всем сомнениям молодых лордов. «Примите наши извинения, ваше высочество!» — пробормотал Гунвар. «Видит Бог, мы вас не узнали. Нижайше просим прощения!» Ригарди промолчал, но его бывшим друзьям ответа не требовалось. Зачавкала грязь, раздались перешептывания. Потом кто-то закряхтел, видимо, помогая подняться к Карру, и наступила тишина. Где-то по-прежнему гуляла толпа. Гремел оркестр, в небе взрывался салют, чей грохот был похож на раскаты грома, но самого Арлинга окружало безмолвие. Даже женщина-тень прекратила всхлипывать, вцепившись в его руку, словно это она, а не он, нуждалась в поводыре. «Плохая была идея сюда ехать», — наконец сказал Бардарон. «Да уж, попадет нам от канцлера», — поддакнул Холгер. «Ничего, хозяин вернется только в конце недели, мы успеем его подлечить», — подбодрила всех женщина-тень. «А слуг припугнем поркой, если болтать станут». Обратная дорога прошла в молчании. Арлинг ковырял ссадины на ладонях и чувствовал себя грязью, которая покрывала не только его одежду и тело, но проникла в ум и сердце, облепив их черной, непробиваемой коркой. Скелет в шкафу канцлера, который так долго искали его недруги, едва не вывалился из окна на всеобщее обозрение. Такие секреты следовало держать под замком и за высокой оградой. Страх неожиданно отступил, уступив место правде, которую он старательно не замечал, ожидая чуда. Но чуда не случилось. В первую очередь потому, что Ригарди никогда в него по-настоящему не верил. Все стало ясно уже в то раннее утро в Ярле, когда они с Дарреном скрестили клинки. Арлинг боялся поражения всю жизнь. Но когда оно произошло, предпочел сдаться, позволив страху и ярости поджарить себя на медленном огне. Настало время смириться и сохранить то, что от него осталось. Ради Магды. На следующий день Арлинг попросил Холгера написать отцу письмо. Он думал, что никогда не сможет произнести эти слова вслух, но они прозвучали на удивление легко, словно давно родились в его голове и только ждали момента, когда их выпустят на волю. Письмо получилось коротким. «Дорогой отец, выражаю вам свое почтение и обращаюсь с просьбой, которую вы, надеюсь, удовлетворите. Ввиду того, что мое тайное пребывание в Сагдиане сопряжено с высоким риском, как для вашей, так и для моей репутации, прошу дать согласие на продолжение моего лечения в Светлом доме Амерона, где я смогу получать соответствующий уход, но с меньшей вероятностью раскрытия постигнувшего нашу семью несчастья». Ответ пришел быстро. Наверное, отец отправил сразу несколько гонцов, которые загнали коней, чтобы проскакать Сагдарию с одного конца до другого всего за сутки. Бархатный человек умел не только побеждать, но и проигрывать. Записка канцлера была еще короче. «Дорогой сын, твоя просьба будет удовлетворена». Впервые в жизни отец с ним согласился. Дом света Амерона был действительно светлым, словно луч солнца, попавший на еще теплую домашнюю выпечку, или пламя свечи, бережно укрытое толстым стеклом лампы. Пушистое облако, зависшее на небосклоне в погожий летний день. А еще он напоминал горку мягких подушек в садовом гамаке. В нем все было уютно, безопасно и тихо. Так тихо, что в первые дни Ригарди казалось, будто вдобавок к слепоте он потерял еще и слух. Дорога ему не запомнилась. Ехали долго. И он большей частью дремал, так как погрузиться в сон не давали многочисленные ухабы и выбоины, которыми был изуродован тракт. Холгер ворчал и ругал наместника за разбитые дороги, но название провинции от Арлинга ускользнуло. Он старательно не замечал любую информацию, которая касалась приюта. Ему дали пожизненный срок, а таким заключенным все равно, где находилась тюрьма. В нее давно превратился весь мир, и надежды на побег не было. Несмотря на то, что в доме Амерона на каждого пациента приходилось полдюжины смотрителей, его заключение обещало быть одиночным. Холгер, Бардарон и женщина-тень оставались в мире нормальных людей. Арлинг сам попросил их об этом, поняв, что слишком сильно к ним привязался. «Впредь таких ошибок он не допустит». Прощание было тяжелым. Они провожали его до самых дверей обители, где нового пациента уже встречал весь персонал. Приют был заведомо предупрежден о важном постояльце, хотя его истинное происхождение знали немногие. Отец с ним не поехал, сославшись на неотложные дела. Арлинг не возражал, согласившись, что это было бы пустой тратой времени. Куда важнее было подготовить империю к войне, так как арваксы осадили Гундапакс и захватили ряд островов в Баракском море. Женщина-тень долго плакала, повиснув у него на шее, пока ее не оттащил Холгер. «Ну же, Люсия, пусти его!» Холгер бодрился, но его выдавал голос. «Я буду навещать тебя, сынок», — сказал он, крепко прижимая Арлинга к щуплой стариковской груди. Но руки у него были сильными. Ригарди искренне надеялся, что Холгер еще переживет его. «Давай, лечись тут», — грубовато произнес Бардарон, хлопнув его по плечу. «Лучше бы он этого не делал. Арлинг ненавидел прощание. Вот, это тебе». Взяв его руку, старый вояка вложил в нее какой-то предмет. Ригарди не потребовалось много времени, чтобы понять, что это. Только зачем слепому кинжал? Словно читая его мысли, Бардарон пробурчал. «Не стоит держать его всегда при себе. Место, конечно, проверенное, охраняется лучше, чем дворец императора, но... Так мне будет спокойнее. Положи под подушку». «Вдруг пригодится. Это хороший кинжал. Я с ним всю секелью прошел». Арлинг задумчиво провел пальцем по лезвию, представляя, сколько крови ему удалось отведать. Что ж, рано или поздно все отправляются на заслуженный отдых. Женщина-тень, у которой оказалось красивое имя Люсия, Ригарди больше не встречал. Холгер, изредка навещавший его, рассказывал, что она вышла замуж за стражника из городского патруля. Арлинг был рад, что она решилась постоять под Амелой. Бардарон же, проводив младшего Ригарди, записался добровольцем в армию и отправился воевать с арваксами. Больше о нем ничего не было слышно. Арлинг надеялся, что Бардарон нашел то, что искал. Приют встретил его так, словно он был императором. Похоже, Арлинг стал самым почетным пациентом, сместив с этого поста дочь наместника из Бараката, которая потеряла зрение после болезни и жила в обители с раннего детства. Она первая пришла навестить его, но очень скоро убедилась в том, что лучше разговаривать с мебелью. В новом царстве Арлинг правил по собственным законам, ограничивая в него доступ всех, кто не был связан с его прежней жизнью. В доме Света Амерона канцлер выкупил для него весь последний этаж, наняв целый штат прислуги. У Арлинга было две личных столовых, три спальни, кабинет, комната для отдыха, три ванных, библиотека, к которой прилагалась девушка с хорошей дикцией, готовая прочесть ему любую книгу в любое время, и музыкальный зал, где приглашенные артисты развлекали его пением, чтением спектаклей и игрой на разных инструментах. Любое желание Ригарди становилось законом, который исполнялся незамедлительно. Ему ни в чем не отказывали, даже в бутылке. Правда, после двух дней запоя, когда он еще неделю спустя не мог отличить реальность от вымысла, от выпивки пришлось отказаться. В его новом мире сойти с ума можно было и без нее. Арлингу нередко казалось, что, окружив его роскошью, отец пытался откупиться, заплатить и исчезнуть из его жизни. Хотя, возможно, он снова ошибался. Как бы там ни было, канцлер навещал его редко, задерживаясь не больше получаса. Во время коротких визитов Элджерон рассказывал о новых заморских лекарях, обещавших очередное чудо, о принце Дваро, который сильно привязался к Журавису и скоро должен был исчезнуть с политической арены Сагдарии, об императоре, который старел слишком быстро, и о войне с арваксами, которая переходила в затяжную. Арлинг из вежливости кивал, прислушиваясь больше к звучанию голоса отца, чем к смыслу слов, и мечтая, чтобы он скорее уехал. Видимо, канцлер думал о том же. Его посещения становились все реже и короче, пока полностью не сменились письмами, что принесло облегчение им обоим. Несмотря на то, что в распоряжении Арлинга было не меньше десятка комнат, почти все время он проводил в кабинете на углу дома. Ему нравилось большое, старинное окно с множеством щелей, которые пропускали звуки и запахи разбитого рядом сада. Под домом росла старая слива, и когда дул ветер, а в этих краях он был частым гостем, ее корявые ветки загадочно скребли стекло, издавая причудливые, ни с чем не сравнимые звуки. Если бы не сиделки, которые беспокоили его прогулками и обязательными лечебными процедурами в виде травяных ванн, он сидел бы в кресле у окна с утра до вечера, слушая сливу и ни о чем не думая. Прислуга в приюте была хорошая, вежливая, внимательная и набожная. Во время передвижения по дому служанки всегда напевали песни из золотого молитвенника Амерона, чтобы слепые могли их лучше слышать. Арлинг, которому эта книга успела надоесть еще в школе, требовал изменения репертуара, но его вежливо игнорировали. Вывод был понятен – правила приюта не обсуждались. Если не считать их пения, сиделки были вполне милыми людьми. Как-то одна девушка даже предложила остаться с ним на ночь. Подумав, Ригарди отказался. Она не обиделась, сказав, что зайдет позже, когда он заскучает. Арлинг не был уверен, что ему может стать скучно в таком месте, как дом света Амерона, но возражать не стал. Он часто представлял, что умрет просто так, сам по себе, в кресле у раскрытого окна, и это будет величайшим подарком жизни, который ему придется заслужить послушанием и терпением. Приют во многом походил на рай, прекрасный сад, которые изображали в церковных книгах служители Амерона. Воздух всегда был теплым и напоен сладкими ароматами цветов и фруктов. За окнами обители изумительными голосами пели птицы и ласково журчали фонтаны. С трудом вспомнив, что во время его отъезда из Сагдианы город осаждала зима, Арлинг решил, что приют находится где-то в южных провинциях, в которых стояло вечное лето. Правда, иногда гармонию райских запахов и звуков нарушал ветер. Он приносил с собой соленые брызги моря, и хотя Арлинг не слышал шума волн, его тревожили запахи йода и водорослей. В такие моменты он не мог найти себе места, меряя комнату шагами и отчаянно пытаясь понять, что было не так. Но стоило ветру утихнуть, как к нему возвращалось привычное равнодушие к миру. Иногда его навещали доктора, то ли из приюта, то ли приглашенные канцлером. Тогда дни протекали в причудливых медицинских ритуалах и приеме лекарств самых разных вкусовых оттенков. Порой ему казалось чудом, что его до сих пор не отравили, но он научился не замечать лекарских экспериментов, превратив их в часть повседневной жизни, как утреннее умывание или принятие пищи. И еще в его жизни появилась трость. Ригарди забрал ее, когда уезжал из родительского особняка в Сагдиане, и сейчас не представлял, что делал бы без нее на огромной территории нового дома. В нем оказалось столько мебели, дверей и окон, что ему никак не удавалось запомнить расстояние между ними. Приходилось полагаться на деревянное продолжение своей руки. Трость стала настоящим Арлингом Ригарди. А он сам лишь придатком, бесполезным куском плоти, который волочился за своим новым «я», не отступая от него ни на шаг. Во время обязательных прогулок по саду Арлинг слышал робкие шаги, глупые вопросы и легкое постукивание палок других слепых, но старательно их не замечал. В своем мире он был один. И вот однажды все изменилось. День не заладился с самого утра. Разыгравшийся ночью шторм поломал много деревьев в саду приюта, убив и старую сливу. Дерево сдалось не без боя. Падая, оно разбило окно, зацепившись корявыми ветками за подоконник. В результате обедать Арлингу пришлось в южной столовой, где воняло цитрусовым мылом, опилки которого были разбросаны по декоративным полкам, украшавшим стены. Врачи приюта считали, что запах лимона улучшает память и обостряет зрение. Последнее Ригарди было бесполезно. А с памятью он перестал дружить еще в отцовском особняке в Согдиане. Здесь она ему была не нужна и подавно. Услужливые девушки-сиделки редко оставляли его одного, постоянно озвучивая окружающий мир. «Пять шагов до двери, господин!» Подсказывали они ему, порхая рядом в готовности броситься на помощь в любой момент. «А теперь поворот, поднимите ножку, только осторожно!» Он не всегда доверял им, пуская вперед трость, которая лишь доказывала, что врагов в Божьем доме нет, и все хотят ему только добра. В особо ленивые дни Арлинг забрасывал трость под кровать и цеплялся под руку какой-нибудь девицы, позволяя себя повсюду водить. Тот день был одним из таких, ленивых и ко всему равнодушных. Даже зарядивший с утра дождь был не в силах оживить его, хотя поваленная слива периодически сбивала Арлинга с умиротворенного настроения, мешая сосредоточиться. Он никак не мог понять, зачем ей это было нужно. Может, своим падением дерево дало ему знак? Например, что и ему ждать осталось недолго. Над этим стоило поразмыслить. Так как в кабинете шла уборка, Арлинг остался в столовой, заняв место под полкой с мыльными стружками. Сейчас ему хотелось, чтобы голова работала лучше. Ответ витал где-то рядом, но усилившийся к обеду шторм делал все, чтобы ему помешать. Дико завывал ветер, кидая в окна крупные градины вперемешку с ветками и сором. Трещали ставни, гремели раскаты грома. Ленивый день медленно наполнялся нервозностью и необъяснимой тревогой. Такая буря не могла принести ничего хорошего. Когда ставни грохнули сотый раз, Арлинг не выдержал. «Эй, там!» – крикнул он сиделке, которая чем-то шуршала, напевая песню из молитвенника. «Закрой плотнее окно. Сколько можно терпеть этот шум?» «Господин хочет пройти в спальную?» – сразу ответила девушка. «Там толстые стены и крепкие ставни, дождя почти не слышно». «Никуда я не пойду», – упрямо возразил Ригарди. «Надо просто закрыть ставни. В них, наверное, ветка застряла, вот и гремит. И перестань петь, я тебя об этом уже просил. Хочешь, пой в коридоре, здесь и без тебя шума хватает». «Как скажете, господин», – промурлыкала сиделка. Арлинг давно выяснил, что местный персонал был сделан из прочнейшего булата. Их терпению можно было только позавидовать. Перестав петь, сиделка прошла к окну, громко топая, чтобы он мог различить ее шаги сквозь бурю. Впрочем, из-за начавшегося града их было слышно с трудом. Арлингу казалось, что он попал внутрь огромного барабана, по которому во всю силу дубасил сумасшедший. Вместо того, чтобы прекратиться совсем, шум со стороны окна только усилился. Наверное, девица пыталась открыть ставни, чтобы вытащить застрявшую ветку. В конце концов, ей это удалось, потому что в столовую вдруг ворвался свист ветра и вихрь колючих брызг, которые вонзились в Арлинга ледяными иглами. Девушка казалась на удивление неуклюжей. Зачем было распахивать окно настежь? Ригарди собрался возмутиться, но сиделка опередила его, заговорив осипшим мужским голосом. «Отдохни, дорогуша! Черт побери, да чего хорошенькая! Ганс, положи ее на стол, на полу холодно. Слюни подбери, идиот, эта девушка не твоего пошива. Ну и гроза, ни черта не видно. Арлинг, ты здесь?» Ригарди, который уже набрал полную грудь воздуха, чтобы огласить приют своим самым громким криком, резко выдохнул, выпустив из руки набалдашник трости. Палка с грохотом упала на пол, но гулявшая по столовой буря поглотила звук, превратив трость в пушинку. «Да закрой ты это паскудное окно, якорь тебе в глотку!» – прокричал Абир Ригарди, обращаясь то ли к себе, то ли к демону бури, который принес его на своих крыльях. Ставни захлопнулись, словно по волшебству, и в столовой наступила почти тишина. Буря смутно грохотала вдали, словно ее накрыли гигантской подушкой. «Ва, неужели ты? Дьявол, сожри мою печень, тебя бы родная мать не узнала, племянничек!» Дядя, наконец, заметил его и, не церемонясь, заключил в мокрые объятия. От него пахло дождем, выпивкой и пряным сикелийским табаком. Арлинг его не видел, но знакомые с детства запахи говорили за себя. Время шло, а Бир оставался прежним. «Здравствуй, дядя», – ответил Арлинг, не зная, как реагировать на неожиданное появление родственника. Абир сыграл странную роль в недавних событиях, предложив ему помощь принца Двара, который оказался предателем. С тех пор они не общались. И сейчас Ригарди не мог представить, что будет говорить этому человеку, который когда-то был ему ближе, чем отец. Впрочем, говорить не пришлось. Дядя всегда предпочитал делать это сам, превращая собеседников в невольных слушателей бесконечного потока своих мыслей. «Будь я проклят, Ар!» – пробасил он, отпуская его. «Двара не жилец на этом свете. Как только я узнал, что случилось, сразу отправил человека перерезать ему глотку, но паскудец оказался хитер. Скрылся за юбкой своих самонейских подружек, а у меня на западе рук нет. Извини, что пришел так поздно, но я спешил, честно». «Да все в порядке», – ответил Ригарди, неуверенный, что говорил правду. «Двара меня больше не интересует. Все в прошлом. Как вы?» «Ну, у меня, в отличие от тебя, точно все в порядке», – передразнил его Абир, гремя бокалами у бара. «Ганс, поторопи ребят, у нас мало времени. Неприятности мы любим, но сейчас они не нужны. И, кстати, извини за вторжение». Внятный поток слов прекратился, сменившись бессвязным бульканьем. Дядя пробовал местные напитки. Очевидно, процедура прошла не совсем удачно, потому что столовую огласил хриплый кашель, за которым последовали громкие харчки, отчетливо слышимые даже на фоне дождя. «Уф!» – с трудом отдышался Абир. «Я говорю, извини, что вошел через окно. Понимаешь, твой отец все-таки решил выписать приказ на мой арест после того, как я угнал две галеры из Гундапакса. Не мог же я оставить своих аравакских друзей в беде. У Сагдари 12 боевых драмонов, а у них всего 5. Пришлось восстанавливать справедливость. Чего-то я отвлекся. Ну и задиристая штука. Не знал, что ангелочки из приюта Амерона балуются такими напитками. Ты вещи собирать будешь?» Неожиданный вопрос сбил Арлинга с толку. «То есть...» Недоуменно переспросил он. «Памятный платочек от девушки, мамино колечко, уздечко любимой лошади?» Ригарди растерянно покачал головой, не совсем понимая, о чем шла речь. «Отлично!» – подхватил Абир. «Долгие сборы нам ни к чему. Уже все готово. Завтра отплываем из Ерифреи. Отправились бы еще сегодня ночью. Да штормит так, будто у морского черта пузо вспучило. Ганс, шкура тупая, хватит на девку пялиться. Готовь веревку». «Ты уже уходишь?» Арлинг с трудом подбирал слова, чувствуя, что ветер выдал у него из головы все мысли. «Мы уходим, дорогой племянник. Ар, с каких пор ты стал соображать так, словно у тебя башка песком набита? Да будь я проклят, если ты пробудешь в этом засахаренном сарае еще час. Иди сюда, придется спускаться по веревке. Не хочу поднимать шумиху раньше времени. Ты даже не представляешь, какой сюрприз мы приготовим этому засранцу. Элджерон собственный локоть откусит, попомни мои слова». «Дядя...» Прервать речевой поток Абира было трудно, но Арлингу каким-то чудом это удалось. «Если вы не заметили, я слеп. И этот засахаренный сарай – мой новый дом. Я сам его выбрал, отец ни при чем». «Да, да, я знаю». Рассеянно пробормотал Абир и продолжил ругать помощника. «Ну ты и аглоед, рыбья требуха, гнида сушеная! И зачем я тебя, олуха, только с собой взял? Цепляй ее сюда! Так ты совсем ничего не видишь?» Ригарди потребовалось время, чтобы понять, какие слова относились к нему, а какие – к нерасторопному матросу. Радость от появления Абира постепенно сменялась злостью. Мелкая царапина вдруг стала расти, превращаясь в кровоточащую рану. «Да, представьте, совсем ничего не вижу», – процедил он, чеканя слог. Дядя начинал его раздражать. «Я слышал про этого сукиного кота Даррена», – озабоченно произнес Абир, подходя к нему ближе. «Элджерон, как всегда, проявил мягкотелость. Я бы его не отпустил. Знаешь, сначала я хотел прирезать этого мантера. Но, поразмыслив, понял, что не имею на него права. Он твой до конца жизни. Ты сам выпустишь ему кишки, когда придет время. А сейчас надо торопиться. Ганс, ты первый, мы с Аром следом». «Я слепой», – упрямо повторил Арлинг. «Мое место здесь». «А у меня нет пальцев на правой ноге», – не задумавшись ни на секунду, возразил дядя. Отморозил зимой у арваксов. Мой лучший друг, капитан Газ Златоухий, живет без носа, ногтей, губ, ушей и сосков уже третий год. Сбежал от Педера Понтуса. Слыхал о таком? Как-то у меня был юнга, у которого не было полбашки, и снесли тесаком при абордаже. Хирурги скроили ему новую черепушку из стали, он жил еще год, пока его не сожрала акула. И кок у меня глухой, ни черта не слышал. Слепых, правда, еще не было. Не будь дураком, Арлинг. Сагдария тебя похоронила, а мертвым не нужно никому ничего доказывать. Склеп у тебя, конечно, красивый, но поверь, крепкая палуба под ногами лучше мрамора с бархатными подушками под задницей. Ты потрогай свои щеки. Еще немного, и они будут на воротник свисать. Однажды я дал слово твоему отцу, что присмотрю за тобой. Признаюсь, кое-что я упустил, но собираюсь это наверстать, черт побери. И лучше ты меня не зли, племянничек. Потому что ты спустишься по этой проклятой веревке, хочешь ты этого или нет. Ясно? Арлингу показалось, что в коридоре раздались шаги. Угадать, кто к ним шел, было нетрудно. Приближалось время обеда. И одна из сиделок направлялась узнать, что он желал отведать сегодня. Если бы в двух шагах от него не стоял Абир, а буря не стучалась в окно столь яростно, он бы с радостью занялся составлением меню. В последнее время еда доставляла ему несказанное удовольствие, став излюбленным развлечением. Что ж, вчера была рыба, значит, сегодня должно быть мясо. Лучше курятина. Бобы он тоже давно не ел. Ну и, конечно, десерт. Ванильное мороженое и шоколад. Их вкусовое сочетание приводило его в восторг. И вино. Много вина. «Приглядывать за слепым на корабле нелегко», — усмехнулся он. «Зачем вам такая обуза? Еще за борт упаду». Абир раскатисто рассмеялся, словно Арлинг рассказал ему забавную шутку. «Рыб покормить ты всегда успеешь. Таскать в трюмах сундуки с золотом – вот это обуза! И друзей пиратов искушает, и врагов притягивает. Ар, ты мне честно скажи, тебе ведь сейчас наплевать, в приюте оставаться или на моем корабле плыть. Раз так, то зачем мы тратим мое время?» Дядя появлялся в его жизни редко, но каждая их встреча оставляла в ней след, который не могла уничтожить ни одна буря. Абир обладал редким умением озвучивать те мысли, которые Арлинг предпочитал прятать в самые дальние уголки сознания. Он колебался ровно столько, сколько звучали шаги сиделки в коридоре. Дернулась ручка запертой двери. Послышался стук. За ним еще один, громкий и настойчивый. Арлинг подобрал трость и решительно шагнул к окну. Туда, где свистел ветер и грохотал гром. Ему не нужно было собирать вещи. Нож Бардарона, который он всегда носил в правом сапоге, был при нем. Больше в доме света Амерона ему ничего не принадлежало. Абир был прав. Палуба пиратской галеры была ничем не хуже стен приюта. «Привяжите меня крепче!» – прошептал он, прислушиваясь к странному чувству, растущему в груди. Тоска, страх и тревога клокотали в нем, словно волны, разбивающиеся о камни. Мокрые глыбы щетинились острыми осколками, вырастая из голой, побитой ветрами и временем скалы. У этой скалы было имя. Когда-то ее звали Надежда. Побег из Божьей обители он не запомнил. Уже сидя в каюте Абира, Арлинг пытался собрать его по кускам. Так стараются восстановить навсегда ушедший с пробуждением сон. Его обрывки тонули в морской пучине, уносимые подводным течением все дальше и глубже. Ему никогда не вспомнить то, что забрало время, и никогда не понять, почему это произошло именно с ним. Спуск по веревке длился вечность. Внизу распахнутые ворота ада. Ветер колотил его о каменную стену. Дождь заливал лицо, попадая в нос и уши, мешая дышать и заставляя стучать зубами от холода. Затем тряска в карете вместе с дядей и незнакомыми людьми. Они много пили, ругали дьявола и канцлера. На полпути он провалился в сон и проснулся уже в кровати. Простыни пахли клопами и дешевым мылом. Где-то гремела посуда, разносилась брань и звуки драки. За окном по-прежнему лил дождь, но в комнате он был не один. Кто-то шумно вздыхал, перемежая вздохи протяжными стонами и глухими ритмичными ударами. «Абир!» – стонала женщина. «Тише, проклятый! Мальчишка проснется!» На миг они умолкали, но страсть не умеет вести себя тихо, и через какое-то время все начиналось заново. Эрлинг старался не дышать, еще долго лежал без движения, слушая храп утомленных любовников. Догадка, что все это происходило не с ним, переросла в уверенность. Первые шаги на галере Абира откликнулись болезненными воспоминаниями о предательстве Дваро. Над головой хлопали гигантские крылья парусов, а в уши лились медовые слова дяди о его новом, третьем доме. Что-то подсказывало, скоро счет им будет потерян. Арлинг старательно изображал внимание, но сосредоточиться было трудно. Пальцы крепко вцепились в трость. Под ногами была уже не замершая земля, а просмоленная древесина. И она двигалась вверх, вниз, вбок, снова вверх. Будто он стоял на качающейся доске. «Стоит сойти с нее, и все прекратится». Ригарди сделал шаг в сторону, но пол повторил движение, словно приклеился к ногам. Желудок подкатился к горлу и остался там навсегда, а дядя продолжал расхваливать корабль. «Черная роза, молодая, двухмачтовая красотка, была рождена в Шибане. Ее крестной матерью стала жрица морской богини Куливары. Девицу раздавили при спуске корабля на воду, и теперь ее кровь оберегала черную розу от бурь, рифов и демонов. 26 весел по каждому борту, крепкие паруса, надводный таран для вспарывания боков вражеских кораблей. 1,5 сотни человек, все отъявленные головорезы и люди с широкой душой, нанятые Абиром в разных портах мира. И ни одного раба. Этим дядя особенно гордился». Знакомство с экипажем прошло смутно. Имена Арлинг не запомнил. Первый помощник, второй помощник, начальник гребцов, какие-то незнакомые титулы и должности. Эти люди ничего не значили для него, поэтому он просто кивал, мечтая остаться наедине со своей тошнотой. Качающийся мир волновал его куда больше того, сколько парусов у черной розы и почему у судна плоское дно и узкий корпус. Тем не менее, все происходящее отличалось от его жизни в приюте не только скрипом парусов, плеском волн и шатающимся полом. Впервые он перестал ощущать на себе внимание и заботу желающих помочь слепому калеке. Команда приняла его равнодушно. Пираты были заняты погрузкой провианта в трюмы и предстоящим плаванием. До странного пассажира-капитана им дела не было. Абир приставил к нему юнгу по имени Нуф, который не был похож на сиделку из приюта настолько, насколько мальчик отличается от девочки. Показав Ригарди каюту, юнга без следа растворился среди незнакомых запахов и звуков. Новый дом имел 5 шагов в длину и 4 в ширину. Нуф доверительно поведал, что раньше в каюте тайно жила любовница Абира, которая умерла во время последнего плавания от укуса бешеной крысы. Крыс на корабле и в самом деле водилось много. По ночам их шуршание раздавалось громче скрипа корпуса и хлопанье такелажа на палубе. Сундук, прибитое к полу кресло. Низкий столик с тазом и кувшином для умывания. Обстановка каюты разительно отличалась от роскоши отцовского особняка и покоев в доме света Амерона. Жившая в комнате женщина обладала поистине скромными запросами. Справлять нужду полагалось в гальюне на корме. Путь к нему Ригарди выучил в первую очередь, так же, как и дорогу до каюты Абира. Это была жизненно важная информация. Большую часть его нового дома занимала кровать, похожая на гроб с высокими бортами, обитыми мягким мехом. Арлинг мог лежать в ней целую вечность, слушая, как скрипит незнакомый мир, пахнущий солью и просмоленной древесиной. Иногда ему казалось, что корабль треснет по швам, так сильно били в борта волны. Но раздавался крик «Навались!», и галера начинала идти ровнее, воодушевленная силой крепких мужских рук. Все было слишком новым, однако Ригарди уже давно перестал удивляться. Наконец-то он оказался в долгожданном одиночестве. Нуф приносил ему еду, вкус которой оставался незамеченным. Шатающийся пол заставлял его расставаться со всем проглоченным. Его навестил корабельный доктор, который посоветовал больше лежать, что Арлинг и делал. Абир приходил каждый день, но его визиты длились не дольше минуты. Судя по тому, как к ним постоянно заглядывали какие-то люди, внимание дяди добивались многие. Традиционный вопрос здоровья, предложение выпить рому, пожелание поскорее поправиться и заверение о том, что все будет хорошо, перемешанное с бранью на помощников и плохую погоду. А потом дядя исчезал, уступая место крысам, тошноте и тревоге, которая временами граничила с отчаянием. Дни потекли плавно и тихо, повторяя движение черной розы, которая не спеша рассекала морские воды, унося его в неизвестность. Эрлинг не знал, куда они направлялись, а Биржа не спешил рассказывать. Может, ждал вопроса, который так и не был задан. Из каюты Ригарди почти не выходил. Когда тошнота и головокружение одолевали его так, что ему хотелось вспороть себе живот, Эрлинг цеплялся за дверь и болтался на ней, слушая рев моря и стоны большого тела корабля, честью которого он стал. Страх проходил неизменно. Иногда сразу, с первым порывом холодного ветра в лицо, а порой дожидаясь колючих брызг волн, которым удавалось перелететь через борта и палубу. Эрлинг сжимал зубы и терпел, сколько мог, но обычно его сопротивление длилось недолго. С облегчением сдавшись, он возвращался в каюту, ложился в свой гроб и начинал думать. Тошнота уходила, зато приходили мысли. Ему хотелось мечтать о Магде, но вместо знакомой незнакомки почему-то вспоминался отец. Абир еще в дороге рассказал ему о своей затее – подстроить похищение Арлинга бандитами. По планам дяди, разбойникам не повезло. В лесу недалеко от приюта у них случилась драка. Между собой или с другой бандой – неважно. Главное, что выживших не осталось. Прирезали даже похищенного, окровавленную одежду которого должны были найти в кустах. Чтобы Элджерон поверил в смерть сына, люди Абира вместе с одеждой подкинули обрубок ноги, одетый в сапог Арлинга. Кому дядя отсек конечность ради достоверности сценария, Ригарди не спрашивал. Уверив себя, что этим целям послужил какой-нибудь недавно усопший молодой матрос. Сейчас, лежа в похожей на гроб кровати, Арлинг поверил, что затея Абира удалась. Он как никогда чувствовал себя мертвым. Пытаясь представить лицо отца, когда ему сообщили о смерти сына, Арлинг долго ворочался сбоку на бок. Образ не приходил. Наверное, Элджерон должен был спокойно выслушать вестника дурных новостей и, не меняя выражения лица, заняться своими делами, от которых его оторвали. А вечером он налил бы себе стакан водки, осушил его одним махом и вычеркнул непутевого сына из жизни. А еще отец мог не поверить. В таком случае во все стороны Сагдарьи уже сейчас были разосланы ищейки и гонцы, обещавшие золото и власть в награду тому, кто найдет пропажу. Но был и третий сценарий. Отец мог не поверить в его похищение и смерть, но похоронить его одежду и публично скорбеть по гибели наследника. Это был бы самый лучший вариант. Он означал бы то, о чем Арлинг давно мечтал, но получил только тогда, когда потерял все. Пусть и слепой, но теперь он мог сам выбирать свой путь. Ригарди переворачивался на другой бок и вспоминал день, когда отец подарил ему Дарсалама. То были редкие мгновения согласия и счастья. Оба страстно любили лошадей. Ему вспоминалась первая поездка на Дарсе. Он впереди, с глупой улыбкой на лице. Отец позади, с едва заметной довольной ухмылкой на губах. Таких дней больше не повторялось. Арлинг натягивал одеяло на голову и гнал отца из головы, зовя Магду. Но вместо нее приходил Даррен. Он маршировал по плацу в парадной форме военного офицера. У него была аккуратно подстриженная борода и начищенные до блеска сапоги. Монтеро стал еще выше, затмевая своим величием солдатню, которая вытянулась перед ним в раболепном страхе. В руках у бывшего друга блестел клинок, а его кромка была замарана кровью. Мясник успел отрубить не одну голову. Даррен вышагивал вокруг большой кучи голов с выколотыми глазами. Сон повторялся из ночи в ночь, затягивая Эрлинга в пучину кошмаров, пока однажды к нему наконец не явилась Магда. Весь день штормило, и единственным утешением Ригарди было то, что бешеная качка свалила не только его, но и половину команды, о чем ему поведал Нуф, который принес с утра каши и не появлялся до следующего утра. Эрлинг то просыпался, то снова проваливался в сон, пока реальность перестала иметь какое-либо значение. И тогда пришла она. Фадуна тихонько присела на край кровати гроба и погладила его по голове. Это было похоже на глоток воды после долгой жажды. Эрлинг поймал ее руку и горячо прижал к губам. Качка сразу прекратилась, и мир перестал бешено раскачиваться из стороны в сторону, превратившись в послушного пса, замершего у их ног. Магда запела. Она часто пела странные песни, из которых он не понимал ни слова, но которые был готов слушать бесконечно. Он и сейчас не понимал ее. Голос Фадуны становился все глуше и неразборчивей, пока не превратился в шум волн и мерный плеск весел. Как всегда, их встреча была недолгой. Проснувшись, Эрлинг еще долго лежал в кровати, пытаясь понять, что изменилось в окружающем его мире. Ему казалось, что в воздухе до сих пор витал запах Магды, словно она действительно приходила к нему из царства мертвых. Перевалившись через стенки кровати и нащупав трость, Ригарди наконец понял, его больше не тошнило, хотя пол под ногами по-прежнему качался, а в борта черной розы с неистовой силой били волны. Фадуна по-прежнему творила с ним чудеса, даже на столь далеком, непреодолимом для обоих расстоянии. Ноги сами вынесли Эрлинга из каюты. Его никто не окликнул. Недельная штормовая качка утомила даже бывалых пиратов, которые отлеживались в кубриках. Вахтенный его не заметил, и Ригарди беспрепятственно дошел до борта. Собственная смелость изумляла. Он впервые спустился с помоста и пересек палубу. Коснувшись животом мокрого дерева, Эрлинг перегнулся вперед, захваченный дикой пляской стихии, которая беззастенчиво покрывала его лицо солеными поцелуями. Если он уже мертв, то страх не имеет значения. Прыгнуть вниз или остаться в слепом мире. Грань, отделяющая его от Фадуны, стала тоньше волоса. «Как мне быть, Магда?» – растерянно прошептал Эрлинг, не слыша себя в грохоте волн. Он всю жизнь мечтал о том, чтобы самому принимать решения, но когда этот миг настал, не знал, что делать с неожиданно обретенной свободой. Выпустив из рук трость, Ригарди нащупал нижнюю перекладину поручней и поставил на нее ногу. Шаг был сделан, дело осталось за малым. Колени предательски задрожали. Но назад пути не было. Он слишком долго был мертвым. Пусть его вернут к жизни или похоронят. Однако первое было невозможно. Количество проглоченных порошков до сих пор отдавалось в горле привкусом смерти. Значит, оставался один путь. «Но и его ты пробовал!» Прошептал мерзкий голос в голове, напоминая о собственной слабости, когда он не сумел лишить себя жизни после гибели Магды. Наконец ему удалось оторвать прилипшую к палубе ногу. Судорожно схватившись за поручни, Эрлинг неловко примостил ее к первой. Теперь ему мешали только руки, которые вцепились в мокрую древесину с такой силой, словно желали стать с ней одним целым. «Ничего», – успокоил он себя. «Нужно подождать, пока судно качнется на другой бок, и тогда его просто выкинет за борт. Хотел он этого или нет?» Черная роза вздохнула и стала медленно заваливаться в сторону. Арлинг сжал зубы, чувствуя, как заскользили пальцы. «Пожалуйста, Магда, дай мне силы! Пусть будет так, как ты хочешь!» На этот раз Фадуна не заставила себя долго ждать. Резкий толчок, и тонкая опора под ногами исчезла. Руки беспомощно схватили воздух, но что-либо изменить уже было нельзя. Полет длился недолго. Море приняло его в объятия, заботливо накрыв сверху волнами. Солено-горькая вода наполнила рот и проникла в легкие. Намокшая одежда потянула вниз, холод сковывал тело, которое вместо того, чтобы радоваться обретенной свободе, неожиданно стало отчаянно сопротивляться. Это неправильно. Он должен был радостно тонуть, а не судорожно бить руками, силясь всплыть на поверхность. Когда-то он хорошо плавал, когда-то ему не нужно было пускать впереди себя трость или вытягивать руки, чтобы пройти по ровной поверхности. Когда-то... Магда была рядом. Он чувствовал ее присутствие так же хорошо, как и мощь воды, которая вертела его из стороны в сторону, забавляясь беспомощностью человека. Фадуна ждала, напевая свои странные песни. Ждала, но не помогала. Чувствуя, что боль в груди грозит разорвать его пополам, Арлинг собрал силы и дернулся всем телом туда, где ему казалось, находилось небо, и вдруг полюбившийся воздух. «Я еще не готов!» – закричал он, глотая горькую воду. «Прости меня, Магда!» Фадуна рассмеялась и подплыла к нему ближе. «Не хочу умирать!» – прошептал он, чувствуя ее крепкие объятия. «Держу!» – оглушил его голос Нуфа, и Арлинга потянули наверх. Море отпускало неохотно. Воздух вошел в горло, словно лезвие клинка, с болью рассекая наполненные водой легкие. Фадуна держала его за руку до тех пор, пока к ним не подплыла лодка. Когда их пальцы разъединились, Арлинг понял, Магда сделала свой выбор. Он пришел в себя на палубе, ощущая спиной мокрые доски. Вода подкатилась к горлу и начала выливаться из него бурным потоком. Ригарди чувствовал себя так, будто родился заново. Хотелось кричать на весь мир и смеяться беспричинным смехом идиота. Вместо этого он корчился в руках держащих его людей, извергая из себя морскую воду, которая все не кончалась. А вместе с водой на палубу черной розы вытекал яд бессилия, отчаяния и равнодушия, которым он заразился весной прошлого года. Сначала на холме в Мастершельде, потом на дуэли с Монтеро. С каждым глотком воздуха к нему возвращались надежда и желание жить. Пусть так, вслепую, но жить. Магда согласилась подождать. Это был ее бесценный подарок. «Я не подведу тебя», – горячо прошептал Ригарди, забившись в кашле. Людей он заметил не сразу. Вокруг было слишком много шума, и Арлинг не мог понять, какая его часть принадлежала людям, а какая морю. Наконец, голос Абира пробился сквозь завесу хаоса и заорал у него над ухом. «Следующего раза не будет, рыбья твоя башка! Тысяча чертей! Да ты бы на рее уже болтался, если бы он утонул! Акулий плавник тебе в глотку! Чего стоишь, как маяк на рифе? Думаешь, раз вытащил его, так тебе все с рук сойдет? Я тебе что сказал? Глаз не своди! Получишь 20 плетей сегодня же!» «Слушай, Абир, зря ты так с мальчишкой!» – пробасил рядом какой-то голос. «Он жизнь ему спас, а ты сразу плетей. Ну, в хороший парень, толковый. А этот хоть и родня тебе, но дьявол меня забери. Он слепой. Какой от него прок? Овощ только каюту занимает, будто у нас место навалом. Говорил тебе, давай оставим его на берегу. Море недаром его забрало. Такие, как бабы, только беды». Басистому договорить не удалось, потому что раздался смачный хруст и звук падающего на палубу тела. «Кто еще считает, что мой племянник – овощ?» Тихо проговорил Абир, но его было слышно даже сквозь шумную игру волн. Много лет назад Арлинг с дядей засиделись за картами в Питейной, и один сильно подвыпивший сагдианец обвинил пирата в шулерстве. Драки не было. Хватило взгляда Абира, цепкого, обещающего неприятности, застревающего занозой в любом слове собеседника. Ригарди хорошо помнил его, потому что сам долго и безуспешно тренировался перед зеркалом. И сейчас он впервые был рад тому, что ослеп. Оказаться под прицелом такого взгляда ему бы не хотелось. «Я в порядке», – прошептал он, пытаясь нащупать руку Абира. «Юнга не виноват, я сам упал». 20 плетей, – повторил дядя почти в гробовой тишине. «Их получит каждый, кто усомнится в моих решениях». «И ты тоже», – добавил он, кладя руку на плечо Арлинга. Вечером Ригарди сидел на полу своей каюты и слушал, как бьют человека, спасшего ему жизнь. Любовь к миру, которая переполняла его после купания в море, сменилась на странное чувство тревоги и разочарования. Он думал, что Магда даст ему силы и вернет смелость, но Фадуна не любила легких путей. Ригарди мог настоять на том, чтобы Юнгу не били, но не сделал этого. Где-то глубоко в нем еще обитал страх, и, наверное, должны были пройти годы, чтобы он исчез без следа. Ему придется научиться жить с ним. К кровати гробу прикасаться не хотелось. Арлинг твердо решил, что попросит убрать ее, как только шумиха вокруг его падения в воду затихнет. Бесцельно побродив по каюте, он понял, что заснуть не сможет. Нуф получил уже 12 плетей, но по-прежнему не издал ни звука. Ригарди вспомнил, как дома его пару раз пороли за непослушание. Роль палача выполнял ненавистный с детства конюх, которому Элджерон доверял наказывать провинившегося отпрыска. Во всех случаях Харлин карал так, что было слышно далеко за пределами конюшни. Кричал не от боли, потому что били его в полсилы, а от возмущения и обиды. Юнге же должно было быть не только во много раз больнее, но и обидней, ведь он рисковал жизнью ради незнакомого слепого овоща. Тем не менее, Нуф молчал, и каждый новый свист плети не давал Ригарди покоя. Не выдержав, Арлинг уже известным путем прошел к поручням. В каюте ему казалось, что Юнгу наказывали где-то рядом, но на палубе звуки раздавались совсем иначе. Повсюду вздыхали волны, заглушая человеческие голоса и деяния. «Повторить хочешь?» Голос Абира раздался неожиданно, заставив Ригарди покрыться испариной и крепко вцепиться в перила. Ему показалось, что звук послышался из самого моря, будто кто-то, плескавшийся в волнах, вдруг заговорил с ним. «Нет». Арлинг мотнул головой с такой силой, что у него хрустнуло в шее. Это был один из самых искренних ответов в его жизни. «Я побил мальчишку не потому, что злой». Дядя взял его за руку, словно опасаясь, что Ригарди снова прыгнет в воду. «Люди должны отвечать за свои поступки. Не бойся наказывать тех, кто тебе дорог. Запомни это. Ты им преподносишь урок, за который они будут тебе благодарны. Пусть не сейчас, но со временем дойдет до каждого. По правде говоря, я должен был высечь тебя. Но, думаю, тебе хватило и купания в море». Арлинг не знал, что ответить, поэтому молчал, крепко прикусив губу. Не видя себя, он чувствовал, как его лицо покрывалось краской стыда. Кожа горела так, что ее не могли остудить даже долетевшие до них брызги волн. Манера речи дяди изменилась, и это не сулило ничего хорошего. Когда Абир не поминал черта через каждое слово, он был похож на своего брата, Элджерона. Голоса у них были почти одинаковые, да и некоторые повадки тоже. Например, Абиру, так же, как и его брату, совсем не требовался ответ собеседника. «Знаешь, куда плывем?» – спросил он, неожиданно сменив тему разговора. Арлинг понял, что наказание закончилось, ударов слышно не было. Только сейчас Ригарди догадался, что дядя преподал урок не только Нофу. «В Секелию», — ответила Бир сам себе, не смущаясь молчанием племянника. «И это самая красивая земля, которую я видел. Когда ты обещал привести тебя сюда, обещание надо выполнять». Эрлинг вежливо кивнул, стараясь казаться заинтересованным. Раньше Секелия была местом, где их с Магдой не могли достать люди канцлера. Но сейчас, когда прах Фадуны был закопан на холме ее родной деревни, а сам Арлинг превратился в беспомощного урода, провинция не имела для него никакого значения. Секелия, или царство Шибана, или Саманийские княжества, ему было все равно. «Сегодня был отличный день», — продолжил дядя, и Ригарди прислушался внимательнее. «Что-то подсказывало, а Бир сказал это не просто так. Я рад, что ты прыгнул в воду». Теперь казалось, будто Абир ухмыляется. «На самом деле, все эти дни я ждал от тебя чего-нибудь подобного. И Юнга это знал, но проявил беспечность. Все могло закончиться по-другому. Что ты чувствуешь, Эр? Ты ведь уже не Эрлинг Ригарди, верно? Сын канцлера утонул в волнах Сагдианского моря. Ты кто-то другой. Может, будущий капитан Черной Розы? Кто знает». «Зря улыбаешься. Твой отец присылал тебе докторов со всего света. Но там, где мы побываем, его люди не были. Надеюсь, ты не прогуливал уроки кучиярского языка в школе, потому что он тебе пригодится. Жемчужина Миане – это самый прекрасный город на свете. Там творятся чудеса. И ты станешь одним из них». Дядя говорил загадками, и Арлинг начал нервничать. Ему не нравилось, когда он не понимал собеседника. «В Балидете живет великий человек, который по воле богов стал моим хорошим другом. Он иман одной из боевых школ Секелии. Ничего примечательного в этой школе нет, кроме ее создателя. Так случилось, что я кое-что знаю о прошлом имана. Этот человек – последний представитель древней секты мистиков. И то, чему я невольно стал свидетелем, убедило меня, что если тебе нужно чудо, то следует обращаться к нему». «Нам с тобой нужно чудо, Эрлинг, поэтому мы плывем в Самрию, откуда отправимся в Балидет. Придется идти по суше через пески. Путь через дельту реки Мианы охраняется птичьими племенами, а с ними мало кто нашел общий язык. Говорят, их не смогли покорить даже жестокие. Я уверен, Иман знает лекарство, которое вернет тебе зрение. Нам не откажут. Когда-то я оказал ему большую услугу, и сейчас самое время потребовать плату». Дядя подбадривающе хлопнул его по плечу. Ригарди покрепче схватился за поручни. Остро не хватало трости Бардарона, которая улетела с ним в море, чтобы навсегда остаться там, где умер Арлинг Ригарди. «Как зовут этого имана?» «Никак», — усмехнулся Абир. «Для всех он просто иман. Такие люди редко открывают свои настоящие имена. Для этого нужно стать для них кем-то большим, чем просто другом. Пойдем ко мне, выпьем рому. Эта ночь создана для того, чтобы ее пропить». Ригарди нащупал руку дяди и благодарно пожал ее. «Спасибо, что делаете это для меня. Пожалуй, постою здесь еще немного. Нужно привести мысли в порядок». Арлинг почти почувствовал на себе взгляд Абира. Его испытывали. Что ж, он был готов ко второму шансу. Не сказав больше ни слова, капитан Черной Розы зашагал прочь. Ригарди пробрал озноб. Ему поверили. Это будоражило душу и волновало сердце. Для него не было разницы, кем был таинственный иман – мистиком, сектантом или простым врачом. Благодаря Магде он уже сделал выбор, а остальное не имело значения. Неожиданно Арлинг понял, что ему очень нравилось стоять у поручней и слушать ночную игру волн. Это было совершенно новое ощущение, ради которого стоило жить. Звуки моря завораживали, а соленые брызги пробуждали желание творить чудеса. Как много сегодня было о них сказано! Но на самом деле... Чудо было одно. Ригарди не знал, чем за него отплатить. Сняв кольцо матери, которое он получил в подарок от канцлера перед отъездом в приют, Эрлинг размахнулся и выбросил его в море. Это был достойный подарок, пощадивший его стихии, и последняя нить, которая связывала его с домом. Больше не будет страха, пустых надежд и отчаяния. Теперь его мир будет пахнуть морской солью и звучать свежими голосами невидимых волн. Он станет пиратом, даже если чудесные порошки мистика ему не помогут. «Я никогда не вернусь в Сагдарию», – прошептал Регарди, давая клятву себе и ночному морю. Воздух изменился. Арлинг облизнул губы и вдохнул полной грудью. Пахло перцем, пряностями и свободой. Впереди лежала Самрия.